Часть пятая. Фальшивки от кретинов исторических наук. Изделия фирмы Пихоя и Ко. Итак, после того, как КПССовская часть бригады Геббельса даже с помощью тенденциозного отбора документов из архивов СССР сумела доказать только то, что польских офицеров расстреляли немцы, геббельсовцам осталось одно – самим изготовить нужные документы. И лучшие умы бригады Геббельса за это взялись. Эти лучшие умы стараются, чтобы об этом их подвиге никто не узнал. Но так как фальшивки появились из архива ЦК КПСС в кавычках, то Пихоя и Козлов к этому преступлению явно причастны. Сначала о том, откуда эти документы взялись согласно легенде геббельсовцев. Они утверждают, что найденные в кавычках ими документы хранились в сверхсекретном пакете номер один, который передавался от генсека к генсеку. Но поскольку последний генсек, Горбачев, был не только жив, но и выброшен на помойку, то он со своей помойки не всегда спешил подтверждать версии своих удачливых конкурентов. Защитник на процессе по делу КПСС, один из первых незаинтересованных людей, кто увидел эти фальшивки, доктор юридических наук Ф.М. Рудинский, пишет: «Заявление, что секретный пакет переходил от генсека к генсеку, точно не подтверждено. На этих документах имеются только подписи Сталина и Андропова, причем их не подвергали экспертизе. Самое главное, документов, удостоверяющих даты получения их Горбачевым и передачи Ельцину, нет. Есть только интервью руководителя аппарата президента СССР Болдина, который подтвердил, что Горбачев знал о них. Если следовать версии наших оппонентов, то Горбачев знал об этих документах с 1985 года. Он же сам заявлял в печати, что узнал о них только в 1991 году. Следовало бы также выяснить, почему президент Ельцин скрывал их с декабря 1991 года до октября 1992 года. Позиция «отца демократии» в кавычках Горбачева, который не спешил брехать в унисон со своими победителями, привела к тому, что геббельсовцы вынуждены были придумать другую версию появления этих фальшивок на свет. Цитата. В июле 1992 года в архиве президента РФ тогдашний руководитель президентской администрации Петров, советник президента Волкогонов, главный архивист Пихоя и директор архива Коротков просматривали его совершенно секретные материалы. 24 сентября они вскрыли особый пакет номер один. Как рассказал Коротков, документы оказались настолько серьезными, что их доложили Борису Николаевичу Ельцину. Реакция президента была быстрой. Он немедленно распорядился, чтобы Рудольф Пихоя, как главный государственный архивист России, вылетел в Варшаву и передал эти потрясающие документы президенту Валенсе. Затем мы передали копии в Конституционный суд, Генеральную прокуратуру и общественности. Конец цитаты. Как видите, по одной версии и признанию Горбачева, он знал об этих документах в кавычках еще в 91 году и передал их Ельцину. Однако этот алкаш уверяет, что впервые увидел их в сентябре 1992 года. Но и в этом случае геббельсовцы не решились их обнародовать, а сначала показали своим, членам Конституционного суда, который как раз рассматривал дело КПСС. И благодаря защитнику КПСС на этом процессе, Рудинскому, мы можем узнать не только о первоначальном виде этих фальшивок, но и о первоначальном их количестве. Цитата. К ходатайству в Конституционный суд, подписанному Шахраем и Макаровым, было приложено 22 копии документов. Именно копии, а не подлинники. На 60 страницах. Конец цитаты. Пишет Рудинский. Поясню то, что подчеркнул Рудинский. Давать в суд копии равносильно оскорблению суда. Конституционный суд это сглотнул, но дело в том, что подлинников, состряпанных геббельсовцами фальшивок, не видел никто, Даже Генеральная прокуратура, которая по закону имеет право изымать и приобщать к делу любые документы. Когда бывший председатель КГБ Шелепин, которого прокуроры склоняли подтвердить подлинность фальшивок, потребовал показать ему подлинник одной из фальшивок, якобы его письма, то главная военная прокуратура попробовала его получить. Но тогдашний директор архива президента Коротков нагло заявил, что подлинники документов ни при каких условиях выдачи из архива Кремля не подлежат. Между прочим, Шелепин, требуя подлинник, хотел сделать экспертизу своего письма, ведь автор письма – это самый первый эксперт его подлинности. Но ему, как видите, подлинник не дали. И в этом плане хочу еще раз упомянуть о подлости главной военной прокуратуры. Полемизируя с моей статьей в газете «Завтра», газета «Известия» опубликовала статью Н. Ермоловича. Сталина и его сподвижников могут впервые признать виновными в уголовном преступлении. Ермолович оспаривает мои утверждения, что «катынские документы» в кавычках являются фальшивкой. И в разделе статьи с подзаголовком «Прокуратура ручается за достоверность» пишет: «Но, может быть, это ложные документы, фальсифицированные?» «Нет», – отвечает генерал-майор юстиции Николай Леонидович Анисимов, начальник управления надзора за исполнением законов о федеральной безопасности Главной военной прокуратуры. Полученные из архива ЦК КПСС документы, как, впрочем, и все остальные привлекаемые по Катынскому делу, в обязательном порядке подвергаются самой тщательной экспертизе. Она установила, что они, вне всякого сомнения, подлинные». Заметьте, как подло врет Анисимов. Главная военная прокуратура не то что экспертам. Она подлинник письма Шелепина даже Шелепину не смогла показать. А Анисимов нагло брешет о тщательной экспертизе. Из представленных шахраем в Конституционный суд документов, вот уж насколько точно Бог наградил этот организм фамилией Шахрай, по-украински мошенник, большая часть была подлинной и, между прочим, из секретной переписки членов Политбюро ЦК КПСС от Брежнева до Андропова следует, что они безусловно считали, что поляков расстреляли немцы. То есть из этих документов видно, что СССР в Катынском деле абсолютно нечего было скрывать. Но нам интересны не эти документы, а представленные Шахраем фальшивки. Рудинский точно назвал их количество и подробно описал, что это были за изделия. Первое. В пакете была совершенно секретная на бланке НКВД докладная записка Берии, адресованная ЦК ВКПБ товарищу Сталину от 5 марта 1940 года за номером 794/Б. Второе. Следующий документ. Выписка на двух страницах из протоколов Политбюро, где за номером 144 от 5 апреля 1946 года значится «Вопрос НКВД», а затем полностью воспроизводится заключительная часть докладной записки Берии от слов «Предложить НКВД вплоть до состава тройки в лице Меркулова, Кабулова, Баштакова». В конце приписка. Выписка послана товарищу Берии. На первой странице сбоку от руки черными чернилами написано «ОП 4 марта 1970 в закрытый пакет, согласовано с товарищем Черненко К.У. Подпись неразборчива». Третье. Еще один документ в двух экземплярах. На гербовой бумаге с надписью «Строго секретно подлежит возврату в течение 24 часов во вторую часть особого сектора ЦК», скобка «Пост ПБ ЦК от 5 мая 27 года, номер 100, пункт 5», скобка закрыта. «Всесоюзная коммунистическая партия», в скобках «большевиков», «Центральный комитет». Затем на машинке товарищу Шелепину слева 1959 год. Опять воспроизводится решение от 5 марта 1940 года. Внизу подпись «Секретарь ЦК И. Сталин». Причем видно, что слова «И. Сталин» напечатаны другим шрифтом. Печать с надписью «ЦК. Коммунистическая партия Советского Союза». Четвертое. Затем идет второй экземпляр этой выписки из протокола, но без подписи Сталина. Нет слов товарищу Шелепину, нет печати. Пятое. И последний документ из сверхсекретного пакета. Написанная от руки записка КГБ при СМССР на имя НС Хрущева о материалах на польских военнопленных, подписанная А. Шелепиным 3 марта 1959 года с приложением проекта постановления ЦК КПСС. На первой странице сверху штамп «Подлежит возврату 06809 марта 1965 года в ЦК КПСС. Общий отдел». И хотя члены Конституционного суда готовы раболепно служить любой власти, но эти фальшивки были изготовлены так гнусно и тупо, что даже Конституционный суд вынужден был хоть и неявно, но откреститься от них. Этот провал геббельсовцев при первом же показе своих изделий привел к тому, что на сегодня фальшивка номер один геббельсовцами заново переделана. Фальшивка номер два так и не появилась в обращении, и они молчат. Фальшивка номер три так и не появилась в обращении, и они молчат. Фальшивки номер 4 и номер 5 вместе с переделанной фальшивкой номер 1 впервые были показаны публике только через 3 года, в 1995 году. Таким образом, из всего комплекта фальшивок сегодня возможно рассмотреть только новую версию фальшивки номер 1 и фальшивки номер 4 и номер 5. Фальшивка номер 1. Письмо Берии Сталину. Новая версия. На сегодня эта фальшивка выглядит так. На бланке НКВД сов.секретно написано троеточие марта 1940-го, номер 794-Б, ЦК ВКПБ, товарищу Сталину. В лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в настоящее время содержится большое количество бывших офицеров польской армии, бывших работников польской полиции и разведывательных органов, членов польских националистических партий, участников скрытых повстанческих организаций, перебежчиков и других. Они являются заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю. Военнопленные офицеры и полицейские, находясь в лагерях, пытаются продолжать контрреволюционную работу, ведут антисоветскую агитацию. Каждый из них только и ждет освобождения, чтобы иметь возможность активно включиться в борьбу против советской власти. Органами НКВД в западных областях Украины и Белоруссии вскрыт ряд контрреволюционных повстанческих организаций. Во всех этих контрреволюционных организациях активную руководящую роль играли бывшие офицеры бывшей польской армии, бывшие полицейские и жандармы. Среди задержанных перебежчиков и нарушителей госграницы также выявлено значительное количество лиц, которые являются участниками контрреволюционных шпионских и повстанческих организаций. В лагерях для военнопленных содержится всего, не считая солдат и унтер-офицерского состава, 14 736 бывших офицеров, осадников и разведчиков, по национальности свыше 97% поляки. Из них генералов, полковников и подполковников 295, майоров и капитанов 2080, поручиков, подпоручиков и харунжих 6049, офицеров и младших командиров полиции, пограничной охраны и жандармерии 1030, рядовых полицейских, жандармов, тюремщиков и разведчиков 5138, чиновников, помещиков, ксензов и осадников 144. В тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии всего содержится 18 632 арестованных, из них 10 685 поляки, в том числе бывших полицейских, разведчиков и жандармов 5141, бывших офицеров 1207, шпионов и диверсантов 347, бывших помещиков, фабрикантов и чиновников 465, членов различных контрреволюционных и повстанческих организаций и разного контрреволюционного элемента 5345, перебежчиков 6127. Исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти, НКВД СССР считает необходимым предложить НКВД СССР: первое. Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 человек, бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, жандармов, осадников и тюремщиков. Второе. А также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11 000 человек, членов различных контрреволюционных, шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков, рассмотреть в особом порядке с применением к ним высшей меры наказания – расстрела. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения. Постановление об окончании следствия и обвинительного заключения в следующем порядке. А. На лиц, находящихся в лагерях военнопленных, по справкам, представляемым Управлением по делам военнопленных НКВД СССР. Б. На лиц, арестованных, по справкам из дел, представляемых НКВД УССР и НКВД БССР. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку товарищей Берия, Меркулова, Кабулова, Баштакова, начальник первого спецотдела НКВД СССР. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР, подпись Берии. Начнем с дела производственных признаков подделки этого документа. Тем более, что первые два из них настолько вопиющие, что, честно говоря, если бы мне поручили изготовить эту фальшивку так, чтобы подделка сразу же бросилась в глаза, то я не догадался бы внести эти признаки. Первый признак воистину уникален. На развороте страницы даны фотокопии четырех писем Сталину с его и других членов Политбюро резолюциями и росписями на первых листах. Три письма подлинных и одно подделка. Не пытайтесь читать эти документы. Не надо в них всматриваться. Можете даже отодвинуть книгу от себя так, чтобы были видны все четыре фотокопии сразу. Скажите, какой из этих документов подделка? Думаю, что многие сразу дадут правильный ответ. Второй. А тот, кто не понял, почему второй, пусть не огорчается. Просто он такой же наивный, как и я в молодости. Когда я из цеха перешел работать инженером-исследователем, то мне от моих начальников стали поступать для исполнения документы с их резолюциями. В то время меня сильно коробило, что директор, главный инженер и другие начальники свои указания и росписи исполняют на документе криво. По наивности мне казалось, что они выначиваются, не уважают подчиненных и хотят показать себя крутыми. Прошло время, и я, раньше, чем ожидал, начал повышаться в должности, и у меня самого появились подчиненные, которым я на документах давал свои указания в дополнение к указаниям моих начальников. Вот тут я, в пику последним, свои резолюции своим подчиненным начал писать ровненько. Но вся эта идиллия длилась до тех пор, пока я своих резолюций писал одну-две в день, пока у меня было время прочесть документ, обдумать его, принять решение, запомнить его, а затем развернуть документ параллельно правой руке и ровненько написать. Поскольку для того, чтобы писать ровно, нужно лист бумаги разворачивать более чем на 60 градусов по отношению к перпендикуляру, идущему от груди, а для того, чтобы было удобно читать, документ должен лежать вдоль этого перпендикуляра. Шло время, я рос в должности, и вместе с этим ростом увеличилось количество бумаг, на которых я должен был ставить резолюции. И вот тут-то я понял, что занимаюсь дурацкой работой по верчению бумаги на столе. Кроме того, я научился схватывать суть документа, понимать, кому его адресовать и что поручить. С первого взгляда я понял, что единственный разумный путь – это держать документы прямо перед собой, чтобы их текст был удобно читаем, и писать так, как удобно правой руке. Но в этом случае твой текст и роспись на документе будут воспроизводиться косо и обязательно снизу вверх и слева направо. И все начальники правши всегда пишут и расписываются на документах только так. Как пишут резолюции левши, я не встречал. Даю вам гарантию в 200%, что вы не встретите ни единого подлинного документа, на котором бы даже один руководитель расписался иначе, поскольку это невозможно. А на фальшивке номер один сразу 4 члена политбюро расписались слева направо, но сверху вниз. Это начисто исключено. Это не они расписывались, даже если их подписи воспроизведены с точностью до микрона. Чтобы так расписаться, нужно документ держать таким образом, что его строки будут перпендикулярны глазам, и читать их будет невозможно. Зачем бы членам политбюро это делать, тем более, что ни они, ни кто другой никогда, ни раньше, ни позже подобного идиотизма не делали. Это настолько явный, вопиющий признак подделки, что имеет смысл немного поразмышлять над тем, почему специалист по подделке почерков этот признак ввел в фальшивку. Такие специалисты были только в КГБ СССР, поскольку в других ведомствах им нечего делать. Мой знакомый, который учился на курсах КГБ в 80-х, рассказывал о лекции такого специалиста. Тот вызвал к доске курсанта и предложил ему написать на доске несколько слов, которые специалист по подделке почерка надиктовал. Затем этот специалист минут 20 всматривался в эти слова, после чего под диктовку аудитории начал писать на доске любые тексты почерком того курсанта. Именно такой специалист и воспроизвел надписи и подписи на геббельсовских фальшивках. Но возникает вопрос, а нравилось ли ему это задание? Подонки-геббельсовцы всех судят по себе и наверняка полагали, что если они дали этому спецу доллары, то тот обязан быть счастлив. Но был ли этот специалист доволен ролью предателя Родины? И вполне не исключено, что он, не имея возможности отказаться, его бы сразу убили, сделал свою работу так, что комар носа не подточит в части точности подписей, но одновременно и так, что подделка немедленно бросается в глаза любому, если он не геббельсовский придурок. Другого объяснения у меня нет. Таким образом, левое расположение подписи членов Политбюро на геббельсовской фальшивке номер один без малейших сомнений свидетельствует, что это подделка. Теперь обратите внимание на то, что у этого письма есть номер, но нет даты. Вы скажете, что несколько выше один из первых, кто увидел фальшивку номер один на заседании Конституционного суда, Рудинский, написал, что у этого письма Берии была дата 5 марта 1940 года. Была да сплыла. После того, как защитник КПСС судья Слободкин и председатель Конституционного суда судья Зорькин повозили геббельсовцев мордой по этой дате, те с перепугу переделали фальшивку номер один. Но об этом ниже. Сейчас же мы рассмотрим эту версию фальшивки с номером, но без даты. Скажу сразу, что геббельсовцы метнулись из огня да в полымя. И дата 5 марта указывала на фальшивку, но и без нее лучше не стало. Дело в том, что дата и номер письма – это одна запись, как серия и номер на денежной купюре. Это две части одного целого. После того, как письмо отпечатано и завизировано, оно попадает на подпись тому, кто должен его подписывать, в данном случае Берии. Руководитель подписывает и кладет письмо в папку «Подписанные» у себя на столе. Секретарь или референт периодически заходит в кабинет и извлекает документы из этой папки, затем несет их и сдает в канцелярию. Работник канцелярии раскрывает журнал регистрации исходящей корреспонденции и вписывает в него очередной номер и адрес того, кому адресовано письмо, а затем дату и номер из журнала пишет на письме. Отныне это имя письма, по этому номеру и дате письмо будут называть, по ним его будут искать. Дату и номер работник канцелярии пишет одной записью, причем лично ему важнее записать дату, поскольку по ней судит о добросовестности его работы. Задерживает он или нет у себя в отделе корреспонденцию начальника. Это невозможно, чтобы он забыл написать дату, но написал номер. Это выглядит так же, как если бы вы, вписывая в ведомость на получение денег свою фамилию, забыли бы написать ее первую половину. Подлинный документ может не иметь номера, может не иметь и даты. Такое случается, когда начальник его подписывает, находясь вдали от своей канцелярии, скажем, в командировке. Но если есть номер, то значит письмо прошло через канцелярию. Но тогда отсутствие даты – это явный признак фальшивки. У геббельсовской фальшивки номер один есть еще признаки подделки, которые следует отнести к делопроизводственным, хотя и более высокого уровня. Видите ли, документы такого уровня готовят чиновники очень опытные, и перед тем, как их подписать, такие документы тщательно вычитывает начальник. В таких документах изначально не может быть ни грамматической ошибки, ни смысловой глупости, иначе того же Берию выдерут на политбюро за то, что он подписывает бумаги, не читая их. А в тексте фальшивки номер один заложено несколько смысловых положений, которые не только Берия, но и простой чиновник никогда не допустил бы. К примеру, в письме Берии в первой таблице дана численность польских офицеров в лагерях военнопленных с разбивкой по званиям. Чиновник, а тем более военнослужащий, работник НКВД, сам имеющий звание, никогда их так по званиям не разобьет. Чтобы было понятно, о чем речь, дам две справки о численности польских офицеров в лагерях УПВИ 65-66, которые подписал майор Сапруненко 2 и 3 марта 1940 года. Они нам пригодятся и позже, но пока обратим внимание на то, как разбивает пленных по званиям этот майор. В лагерях содержится 2 марта через запятую 3 марта. А. Адмиралов 1 человек, запятая 1 человек. Б. Генералов 12, запятая 12. В. Полковников 82, запятая 82. Г. Подполковников 201, запятая 200. Д. Майоров 551, запятая 555. Е. Капитанов 1498, запятая 1507. Ж. Капитанов морфлота 12, запятая 12. З. Капитанов морфлота первого ранга 2, запятая 2. И. Капитанов морфлота второго ранга 3, запятая 3. К. Поручиков, подпоручиков и хорунжих 6014, запятая 6049. Итого 8376 человек, запятая 8424 человека. Из этих двух справок о численности видно, что сухопутный Сапруненко плохо разбирается, кто есть кто в военном флоте, особенно польском. Американцы говорят, что для того, чтобы утопить польский военный флот, его нужно спустить на воду. Но Сапруненко не только не смешивает генералов с остальными офицерами, как он это делал с поручиками, подпоручиками и хорунжами, но даже не объединяет их с адмиралом. А что мы видим в письме Берии? В таблице строки укрупнены, что разумно и допустимо, но чиновник никогда и ни в каком случае не объединил бы вместе генералов не то что с подполковниками, но даже с родственными им папахоносителями, полковниками. Даже если бы он подсчитал всех офицеров одним числом, то обязательно выделил бы из них генералов. Тем, кто меня понял, объяснять ничего не требуется. А кто не понял, тому и трудно объяснить, что в глазах военного, да и простого чиновника, генерал – это такой штучный товар, что его с массовым товаром никогда не смешивают. Еще один момент такого же рода. В письме, в кавычках, написано, что 14 736 офицеров и тому подобное, вместе с 18 632 сидельцами тюрем, являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти. Но расстрелять предлагается не всех, а только круглое число из них. 14 700 из 14 736 офицеров и 11 000 ровно из 18 632 заключенных. Не только реальный Берия, но и любой мелкий чиновник такую глупость никогда бы не подписал, поскольку это все равно, что самому напроситься на нагоняй в сопровождении ехидного вопроса. Ты что, Лаврентий? 36 неисправимых врагов офицеров и 7632 неисправимых преступника собрался у себя на даче и за свой счет содержать? Ведь в письме не только определено, что они поголовно неисправимы, но и намека нет на то, как отбирать из этих совсем неисправимых немного неисправимых. Реальный чиновник написал бы «расстрелять всех». А фальсификаторы подыгрывали полякам. Дело в том, что в тюрьмах сидели не только поляки, а, собственно, поляков было как раз около 11 тысяч. Если написать «всех», то получится просто сталинский террор, одинаковый для всех. А полякам, чтобы отделить Польшу от России, очень важно было показать, что это не сталинский террор, а москальский, то есть направленный только против поляков как таковых. И фирма Пехоя и Ко этот польский заказ выполнила и подчеркнула, что среди офицеров 97% поляки, и написала, что в тюрьмах предлагалось расстрелять только поляков. Получилось, как ожидалось, глупо, но фирма Пехоя Ко старалась. Это видно. Теперь давайте рассмотрим практический смысл письма в кавычках Берии. Ведь настоящий Берия обязан был что-то хотеть, если бы написал его. Цель очевидна. Убить 25 тысяч поляков. Но средства. Зачем для этого нужна эта тройка, если, как утверждают геббельсовцы, Сталин и Берия что хотели, то и делали? Бригада Геббельс утверждает, что эта тройка решила расстрелять поляков. А на основе этого решения заместитель Берии Меркулов подписал и послал в Смоленское, Калининское и Харьковское УНКВД списки предписания, на основании которых поляков и расстреляли. Так зачем было этот забор с тройками городить? Берия что, сам не мог эти списки подписать? Ведь даже в 1937-38 годах, когда приговоры пятой колонии выносили реальные тройки, подписи членов этих троек никто не видел, поскольку они стояли только в протоколах их решений. А для исполнителей приговора посылался приказ, подписанный только председателем тройки, и выписки из приговора, заверенные делопроизводителем. Для тех замыслов, которые геббельсовцы приписывают Сталину и Берии, создание каких-то троек бессмысленно, а бессмысленность письма – это признак его подделки. Реальный Берия не стал бы подписывать бессмысленное письмо, а реальное политбюро его читать. Следующее, что бросается в глаза. Берия предлагает создать рабочий орган, в скобках тройку, но не поручает ему никакой работы. Вот собралась эта тройка на свое заседание. А что ей на нем делать? Уголовного дела нет. Обвинительного заключения нет, есть только справка. Лебедева сообщает, что это такое. В марте начинается интенсивная подготовка к осуществлению операции по полной разгрузке Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей. Их управление получили приказ срочно закончить оформление всех учетных и следственных дел и направить в УПВИ специальные справки предписания. Форма их была получена 16 марта от заместителя наркома внутренних дел Кабулова. Она была озаглавлена «Справка по личному делу номер», на военнопленного, фамилия, имя, отчество, и состояла из 4 граф. В них указывались год и место рождения человека, его имущественное и общественное положение, время взятия в плен, лагерь, где содержится, должность и чин в польской армии, полицейских, разведывательных и карательных органах. Последняя графа, заключение, по-видимому, предназначалась для внесения в нее решений по делу военнопленного. Ну и что? Тройки, то есть суду, в этой справке рассматривать. Тройке остается только подписать списки, но это, как я написал выше, мог бы сделать и сам Берия. Ведь вспомните, когда 15 сентября 1938 года Политбюро реорганизовало реальные тройки, введя в них в обязательном порядке прокурора, то оно не забыло напомнить этим тройкам об обязанностях и правах. Предоставить право особым тройкам выносить приговор в соответствии с приказом НКВД СССР номер 00485 от 25 августа 1937 года по первой и второй категориям, а также возвращать дела на доследование и выносить решение об освобождении обвиняемых из-под стражи, если в делах нет достаточных материалов для осуждения. С такой задачей и правами это был работающий орган. А у «тройки» в кавычках, созданной в своей фальшивке геббельсовцами, нет ни работы, ни прав, поскольку она обязана убить всех поляков, не глядя. Ни реальный Берия, ни реальный Сталин такую чепуху и рассматривать не стали бы. Это выдумка дебильных геббельсовцев и очередной признак фальшивки. А теперь вот такой момент. Представьте, что фирма «Пихоя Ко» нашла в архивах секретный пакет номер 2, а в нем, разумеется, подлинное письмо старого графа Ростова Пьеру Безухову с сообщением, что для решения о выдаче замуж дочери Натальи граф созвал семейный совет в составе себя, графини и старшего конюха Сидорова. Штампики, печати, подписи – все это фирма «Пихоя Ко» обеспечит. И все это будет как настоящее. В том, что для такого решения семейный совет может быть созван, сомнений нет. Но закрадывается вопрос – а при чем тут конюх Сидор? Вот таким конюхом Сидором в этой геббельсовской тройке является Баштаков, майор госбезопасности. Заметим, что в этой тройке Берия имел звание комиссара госбезопасности первого ранга, что соответствовало армейскому званию генерал армии. Меркулов был комиссаром госбезопасности третьего ранга, что соответствовало званию генерал-лейтенанта. А звание Баштакова соответствовало званию подполковника. В это время в НКВД комиссар первого ранга был один, второго ранга – один, Гоглидзе, третьего ранга – три. Из старших майоров госбезопасности, что примерно соответствовало званию генерал-майор, было 10. Таких майоров госбезопасности, как Баштаков, было 6570. Но дело даже не в мезальянсе этой тройки. Тут интересно понять, как бедный Баштаков попал геббельсовцам на прицел. Дело в том, что когда их пустили в архивы СССР, то они обнаружили, что лагеря военнопленных поляков, получив задание подготовить на пленных дела для рассмотрения на особом совещании НКВД, все бумаги слали в первый спецотдел НКВД, которым и руководил Баштаков. Немедленно возникла версия, что первый спецотдел – это самый тайный и самый страшный отдел НКВД, который занимается убийствами и казнями, а Баштаков, соответственно, очень крупная фигура в системе НКВД. Лебедева так и описывает его роль в расстреле польских офицеров, в кавычках. Хотя списки приходили от УПВИ, но составлялись они не им, а первым спецотделом НКВД СССР, который фактически играл главную роль во всей операции. Начальник отдела майор госбезопасности Л.Ф. Баштаков, его заместитель, непосредственно занимавшийся этой операцией, капитан госбезопасности А.Я. Герцовский. Сюда от УПВИ поступали следственные дела военнопленных и справки заключения. Здесь их готовили на доклад особому совещанию НКВД и лично Меркулову. Тех, кто был осужден, включали в списки на отправку на распоряжение у НКВД, давая последним соответствующее предписание. В этом же отделе был составлен и список тех, кто переводился в Юхновский лагерь, то есть, как оказалось впоследствии, остался в живых. То, что геббельсовцы объединили в одном коллегиальном органе генерала армии и подполковника, начальника и его подчиненного, было бы еще не так смешно, если бы Баштаков был начальником какого-либо из следственных отделов НКВД или был бы специалистом по планированию и проведению секретных операций. Но Баштаков занимал в НКВД самую безобидную должность, поскольку первый спецотдел был частью секретариата НКВД и занимался учетом и статистикой преступников в СССР. Это была картотека НКВД. Поэтому лагеря и слали документы Баштакову, чтобы он мог провести изменения в карточках учета военнопленных, находившихся в этом отделе. Такое высокое звание Баштаков имел потому, что ему было вменено в обязанность обеспечивать центральный аппарат НКВД автомобилями. От персональных автомобилей для Берии до автозаков перевозки заключенных. А этих автомобилей было 682 единицы. Вместе с автодиспетчерами и картотечниками его отдел был довольно внушительным – 358 человек. Это и определяло его звание. Но его участие в тройке аналогично участию конюха Сидора в графском семейном совете. Мы рассмотрели признаки подделки, исходя из предположения, что было бы, если Берия действительно решил ликвидировать пленных при помощи троек. Но дело в том, что он не мог этого решить, так как к тому времени все тройки в стране были публично упразднены навсегда. Ликвидировать судебные тройки, созданные в порядке особых приказов НКВД СССР, а также тройки при областных, краевых и республиканских управлениях рабоче-крестьянской милиции, впредь все дела в точном соответствии с действующим законодательством о подсудности передавать на рассмотрение судов или особого совещания при НКВД СССР. Так записано в совместном постановлении от 17 ноября 1937 года Совета народных комиссаров СССР, правительства Советского Союза, и ЦК ВКПБ, органа руководства партии более высокого, нежели Политбюро. И это был закон, обязательный для всех в стране, включая Сталина и остальных членов Политбюро ЦК ВКПБ. Нарком внутренних дел Берия уже 26 ноября 1938 года своим приказом номер 00762 обеспечил в НКВД исполнение этого постановления, отменив все соответствующие приказы Ежова, своего предшественника. И то, что в фальшивке номер один фигурирует тройка, это признак тупой и вопиющей липы. Мне могут сказать, что Сталин был диктатором и поэтому хотел – исполнял законы, а хотел – не исполнял. Вообще-то, любой диктатор стремится к тому, чтобы все исполняли его законы, иначе он не диктатор. Скажем, итальянская мафия люто ненавидит Муссолини именно за то, что он и ее заставил исполнять законы Италии. Но допустим, что Берия и Сталин плевали на законы СССР. Это называется практикой применения законов. Давайте посмотрим на нее. Нарушали ли Сталин и Берия законы в случаях, подобных случаю с польскими пленными? Практически в то же время, когда в СССР решались судьбы пленных польских офицеров, потребовалось решить задачу и советских пленных, тех, кто, изменив присяги, сдался в плен финнам в советско-финской войне. По окончании войны этих пленных обменяли на финских, и Берия по поводу первых написал письмо Сталину. Поскольку поводы для написания писем одинаковы, то, скорее всего, подлинное письмо Берии по польским пленным было идентично ниже приведенному. Итак, 28 июня 1940 года Берия доложил Сталину: «В Южском лагере содержится 5175 красноармейцев и 293 человека начсостава, переданных финнами при обмене военнопленными. Оперативно-чекистской группой выявлено и арестовано 414 человек, изобличенных в активной предательской работе в плену и завербованных финской разведкой для вражеской работы в СССР. Из этого числа закончено и передано прокурорам МВО, военную коллегию Верховного суда СССР, следственных дел на 344 человека. Приговорены к расстрелу 232 человека. Приговор приведен в исполнение в отношении 158 человек. Бывших военнопленных в числе 4354 человек, на которых нет достаточно материала для предания суду, подозрительных по обстоятельствам пленения и поведения в плену, решением особого совещания НКВД СССР осудить к заключению в исправительно-трудовые лагеря сроком от 5 до 8 лет. Бывших военнопленных в количестве 450 человек, попавших в плен, будучи ранеными, больными или обмороженными, в отношении которых не имеется компрометирующих материалов, освободить и передать в распоряжение Наркомата обороны. Ну и где здесь пресловутая тройка? Как видите, у Берии не было необходимости просить о ее создании даже тогда, когда речь шла о высшей мере наказания. Военные трибуналы работали быстро. 10 мая закончился обмен военнопленными, а к 28 июня уже 344 человека были осуждены, а 158 из них расстреляны. А повод написания письма – это согласование членами Политбюро осуждение особым совещанием на срок заключения от 5 до 8 лет тех, кто бросил оружие, хотя мог сопротивляться. Мне могут сказать, что тут надо было расстрелять немногих, поэтому Берия и не просил создать тройку, А вот если бы те, кого надо было расстрелять, исчислялись тысячами, как в случае с поляками, то тут бы он без тройки не обошелся. Ну что же, в истории СССР был и такой случай, когда нужно было немедленно и перед строем расстреливать тысячи изменников и дезертиров, чтобы остановить у миллионов панику, пресечь дезертирство, измену, убийство и грабежи. 15 ноября 1941 года Берия написал Сталину письмо именно по этому поводу. Замечу, что и из этого письма геббельсовцы выдернули значительную часть. Совершенно секретно. Государственный комитет обороны товарищу Сталину. В республиканских, краевых и областных органах НКВД по нескольку месяцев содержатся под стражей заключенные, приговоренные военными трибуналами округов и местными судебными органами, к высшей мере наказания, в ожидании утверждения приговоров высшими судебными инстанциями. По существующему ныне порядку приговоры военных трибуналов округов, а также верховных судов союзных, автономных республик и краевых областных судов входят в законную силу только после утверждения их военной коллегии и уголовно-судебной коллегии Верховного суда Союза СССР, соответственно. Однако и решения Верховного суда Союза СССР по существу не являются окончательными, так как они рассматриваются комиссией Политбюро ЦК ВКПБ, которая свое заключение также представляет на утверждение ЦК ВКПБ, и только после этого по делу выносится окончательное решение, которое вновь спускается Верховному суду, а этим последним направляется для исполнения НКВД СССР. В настоящее время в тюрьмах НКВД республик, краев и областей скопилось 10 645 человек заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, в ожидании утверждения приговоров по их делам высшими судебными инстанциями. Исходя из условий военного времени, НКВД СССР считает целесообразным: первое. Разрешить НКВД СССР в отношении всех заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, ныне содержащихся в тюрьмах в ожидании утверждения приговоров высшими судебными инстанциями, привести в исполнение приговоры военных трибуналов округов и республиканских, краевых, областных судебных органов. Второе. Предоставить особому совещанию НКВД СССР право с участием прокурора Союза СССР по возникающим в органах НКВД делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступлениях против порядка управления СССР, предусмотренных статьями 58.1а, 58.1б, 58.18, 58.1г, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 58.10, 58.11, 12, 13, 14, 59.2, 59.3, 59.3а, 59.3б, 59.4, 59.7, 59.8, 59.9, 59.10, 59.12, 59.13 Уголовного кодекса РСФСР выносить соответствующие меры наказания вплоть до расстрела. Решение особого совещания считать окончательным. Как видите, и в этом случае нет и намека на реанимирование троек. И здесь Берия обходится без них. То есть пресловутая тройка в фальшивке номер один не подтверждается ни законодательно, ни с точки зрения судебной практики. Следовательно, письмо Берии в кавычках – это фальшивка безусловная. То, что фальшивка номер один словами большого специалиста по подделкам Козлова фонит нестыковкой, противоречиями своего содержания с действительными фактами прошлого, это еще не так удивительно. Такие уж историки в кавычках в бригаде Геббельса. Но письмо Берии никак не стыкуется и с фактами Катынского дела. Как я уже писал, сначала на этой фальшивке стояла дата – 5 марта. Переделав письмо Берии, в кавычках, геббельсовцы дату убрали и теперь пишут «не позже 5 марта». Строго говоря, 5 век до нашей эры – это тоже не позже 5 марта 1940 года. Поэтому Лебедева, которая, по слухам, является доктором исторических наук Польши, решила этот вопрос исследовать. Но она, судя по нижеследующей цитате, не знает, почему эти фальшивки провалились в Конституционном суде, поскольку наивно пишет: «Решение Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года было принято по инициативе Сталина и оформлено в соответствии с письмом Берии в его адрес. На записке Наркома внутренних дел СССР были проставлены месяц, год, но отсутствовало число. Она была написана на бланке НКВД СССР и имела регистрационный номер. Именно этот номер помог нам датировать с точностью до одного дня, 3 марта, этот документ». Прокурорская часть геббельсовцев более информирована, и за эти изыскания шипит на бедного «опалячного историка» в кавычках. Что касается датировки записки Берии Сталину с проектом решения, которое предлагает Н.С. Лебедева 3 марта 1940 года, то она не может считаться абсолютно доказанной. Направленные 2-3 марта Сапруненко руководству данные не полностью совпадают с приводимыми в ней. Копия документа с единственной фразой о передаче Берии Сталину служебной информации для особого совещания не содержит сведений о том, к какому делу этот документ относится. Можно говорить лишь о рабочей гипотезе. Отсюда следует, что Лебедева определила дату письма в кавычках не по номеру, что я сделаю позже, а по ссылке на этот номер в другом документе. Причем в нем внятно было написано, что реальное письмо Берии содержало информацию не о тройке, а об особом совещании. Но интересен вопрос, почему прокурорские геббельсовцы так недовольны тем, что Лебедева пытается уточнить дату письма? Почему им надо, чтобы оно датировалось словами «не позже 5 марта»? В письме Берии, в кавычках, список офицеров по званиям дан укрупненными строками, а в приведенных справках от 2 и 3 марта – подробно. Давайте в этих справках тоже укрупним строки, просуммировав соответствующие числа, и посмотрим, что получится. Итак, первое число данной справки от 2 марта 1940 года. Второе – справки от 3 марта 1940 года. И третье число – письмо Берии. Генералов, полковников и подполковников 295,295,295. Майоров и капитанов 2066,2080,2080. Поручиков, подпоручиков и харунжих 6014,6049,6049. Из сравнения чисел в этой таблице, безусловно, следует, что письмо Берии было подготовлено на основании данных справки УПВИ от 3 марта. А то, что Сапруненко готовил точно такую же справку с ориентировочными данными 2 марта, говорит о том, что справку о численности офицеров в лагерях на 1 марта он мог подготовить только к вечеру 3 марта. Не буду объяснять, почему это так, чтобы не перегружать текст. Но в письме Берии содержатся и данные ГУЛАГа, и тюремного управления. И тот, кто их обрабатывал и суммировал, скорее всего, делал это уже 4 марта. Следовательно, письмо Берии могло быть подписано 4-5 марта. То есть первоначальная датировка этой фальшивки была в принципе правильной. Но тут возникает второй вопрос. 4-5 марта это письмо зарегистрировано в НКВД. Но нужно было дождаться спецпочты. Эта почта должна была сдать письмо в экспедицию ЦК. Там оно должно было полежать, пока его вскроют и зарегистрируют входящим номером. Затем оно должно было полежать, пока его заберет помощник Сталина. Затем Сталин должен был найти время его прочесть, ознакомить с ним остальных секретарей. Они должны были решить рассмотреть его на Политбюро и это письмо поставить в очередь его Политбюро вопросов. Можно оценить, сколько дней реально занимала в те годы эта процедура. 5 апреля 1940 года Берия посылает проект постановления СНК и его рассматривают 10 апреля, то есть через 5 дней. 28 июня 1940 года Берия посылает письмо о советских пленных, возвращенных из Финляндии. На заседание Политбюро 29 июня оно не попадает. 1 июля тоже. 2 тоже. И лишь 3 июля этот вопрос рассмотрен Политбюро. То есть опять 5 дней от подписания до рассмотрения. Таким образом, если письмо Берии было подписано 4-5 марта, то оно могло попасть на рассмотрение Политбюро только 9-10 марта. А по геббельсовской брехне Политбюро рассмотрело его 5 марта. Письмо, исходные данные для подготовки которого были готовы не ранее 3 марта, 5 марта на Политбюро не попало бы, и это доказывает его фальшивость. Почему прокурорские геббельсовцы и недовольны тем, что Лебедева пытается уточнить дату? Эта дата их разоблачает. Дашь дату 3 марта? Письмо не успевает дойти до Политбюро. Дашь дату раньше? Не позволяет справка Сапруненко от 3 марта. Но заседание Политбюро 5 марта 1940 года было, и вопрос НКВД на нем был рассмотрен. Следовательно, и Берия обратился в ЦК с этим вопросом, причем не исключено, что письмом с этим номером 794/Б. Давайте оценим, когда реальный Берия подписал реально письмо номер 794. Нумерация писем начинается с первого рабочего дня года и идет непрерывно. Аппарат НКВД примерно был постоянен. Работал он примерно с одной интенсивностью, готовя письма Берии на подпись. Следовательно, за день Берия подписывал в среднем одинаковое количество писем. Возьмем точку для отсчета. Вот, скажем, известно, что почти сразу же, 7 марта, Берия подписал письмо номер 89-280. 7 марта – это 67-й календарный день года. Следовательно, в начале 1940 года Берия подписывал письма с интенсивностью 892/67, 13,3 письма в день. Теперь номер письма Берии 794 разделим на 13,3. Получим 59,6 календарных дней от начала 1940 года, то есть 28-29 февраля. Между прочим, от этой даты до заседания Политбюро 5 марта получается 5-6 дней. А это, как мы выяснили раньше, обычное время от подписания письма Берии до рассмотрения его на Политбюро. Но если письмо номер 794 должно было быть подписано еще в феврале, то в него не могли попасть данные из справки Сапруненко от 3 марта. А это еще одно доказательство фальшивости этого письма. Тут у геббельсовцев случилось горе от ума. Ведь их фальшивки не имеют никакой связи с документами тех лет. И они решили такую связь создать, замаскировав в письме Берии суммированием точные количественные данные из реальной справки Сапруненко о числе военнопленных, а потом эту связь открыть. Получилось бы впечатляюще, если бы у них хватило ума понять, что от подписания письма Берии до его рассмотрения на Политбюро проходит 5-6 дней, и эти дни нужно заложить в даты. Хотели как лучше, но в связи с тем, как получилось, геббельсовцы теперь справку Сапруненко от 3 марта не печатают и полных данных из нее не дают. Поздно, Портогеноси. Вы ее опубликовали в 91 году. Вам тогда злотых сильно хотелось. Но эта ошибка геббельсовцев достойна даже уважения, так как в ней видна попытка хоть какой-то умственной работы, что уже само по себе удивляет, поскольку все остальные признаки подлога, оставленные в этих документах в кавычках, фирмы Пихое Ко, являются плодом невообразимой тупости. Польские пленные офицеры фактически делились на три части. Одних, врагов СССР, отдавали под трибунал. Вторую часть в марте-апреле 1940 года особое совещание при НКВД признало общественно опасными и отправило из лагерей военнопленных в лагеря ГУЛАГа. А третья часть, 395 офицеров, была переведена в лагерь военнопленных в Грязовце, в котором продолжала обозначать военнопленных, давая возможность СССР отвечать на вопрос, куда польские офицеры делись. Вот они, в Грязовце. И о том, что 400 пленных из теперь уже бывших советских лагерей военнопленных в Козельске, Старобельске и Осташкове отправлены в Грязовец, геббельсовцы знают с 1940 года. А теперь взгляните на письмо Берии. В нем из 14 736 офицеров предлагается, и Политбюро это согласовывает, в кавычках, расстрелять 14 700. А где же здесь те 395, которые переведены в Грязовец? Почему же вы, идиоты, не заложили в эту фальшивку известнейший факт Катынского дела? Но не спешите умиляться глупости этих академиков РАН и генералов россиянской юстиции. Это еще не самый выдающийся их маразм в деле кустарного изготовления подлинных в кавычках документов. Поэтому, хотя о письме Берии еще можно говорить, но давайте перейдем к следующим изделиям артели инвалидов умственного труда Пихоя-Ко. Фальшивка номер 4. Выше я писал, что фальшивок номер 2 и номер 3, представленных в Конституционный суд в 1992 году, геббельсовцы стесняются до такой степени, что по сей день не только не опубликованы фотокопии этих сенсационных документов, но геббельсовцы и упоминать о них боятся. О причинах перепуга я расскажу в истории о рассмотрении фальшивок на Конституционном суде. А сейчас перейду к тому, что геббельсовцы все же опубликовать рискнули. К фальшивке номер 4. Ко второму экземпляру выписки из протокола решения Политбюро ЦК ВКПБ. Выписка исполнена пишущей машинкой на бланке. Бланк начинается предостерегающей надписью. Подлежит возврату в течение 24 часов во вторую часть особого сектора ЦК. В скобках. Постановление Политбюро ЦК от 5 мая 2027 года. Приказ 100, пункт 5. Скобка закрыта. И гриф «Совершенно секретно» из ОП. Выписка имеет такой текст. Всесоюзная коммунистическая партия, в скобках большевиков, Центральный комитет, номер П-13/144, марта 1930 года, товарищ Берия. Выписка из протокола номер 13, заседание Политбюро ЦК от точки 193 точки года. Решение от 5 марта 1940 года. 144. Точка. Вопрос НКВД СССР. Первое римское. Предложить НКВД СССР. Первое арабское. Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков. Два. А также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11 тысяч человек различных контрреволюционных шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков, рассмотреть в особом порядке с применением к ним высшей меры наказания – расстрела. Римское 2. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения в следующем порядке. А. На лиц, находящихся в лагерях военнопленных, по справкам, представляемым Управлением по делам военнопленных НКВД СССР. Б. На лиц, арестованных по справкам из дел, представляемым НКВД УССР и НКВД БССР. Римское 3. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку в составе товарищей Меркулова, Кабулова и Баштакова, начальник 1-го спецотдела НКВД СССР, секретарь ЦК. Как видите, текст решения в кавычках дословно соответствует тексту письма Берии, следовательно, это уже само по себе признак и доказательство подделки и этого документа. Но у этого документа и у самого по себе есть забавные признаки работы топором фирмы Пихоя-Ко. Как я полагаю, глядя на эти изделия, фирма Пихоя-Ко глубоко уверена, что подлинный документ – это тот, на котором есть похожие подписи, росписи, резолюции, оттиски, штампиков и пометки секретарей. Содержание документов их, похоже, совершенно не интересовало. Как и не интересовало, что именно должны означать те или иные оттиски штампов и пометки. Фирма Пихоя-Ко фабриковала свои изделия так, чтобы они внешне выглядели фирменными. А надо сказать, что Сталин, да и остальные члены Политбюро, очень внимательно, с карандашом в руках, читали любые документы, поступившие к ним. Поэтому внешним признаком того, что данный документ был на Политбюро, являются пометки и редактирование текста Сталиным. Смастерив письмо Берии, фирма Пихоя Ко начала ковырять в носу, какую бы пометку или редактирование текста Сталиным на этом письме учинить, дабы оно выглядело еще более подлинно. И догадались почерком Сталина вычеркнуть из состава тройки Берию и вписать вместо него начальника экономического управления НКВД Кабулова. И вы видите, что в решении Политбюро, в кавычках, состав тройки с буменцами изменен. Наступила осень 92 года, и маразм крепчал. Давайте еще немного остановимся на судах как таковых. Кто это? Это один человек, часто очень сомнительных моральных качеств, но окончивший юридический факультет. В качестве председателя и 2 в СССР или 12 присяжные на Западе, обывателей, не несущих ответственности за правосудность приговора. А чем были создаваемые в 37-38 годах особые тройки? Это тоже суд, но персонально состоявший из отборных людей данного региона, людей, которые уже до этого своим трудом, умом и моральными качествами доказали, что им-то можно верить гораздо больше, чем обывателю. В те годы необходимо было быстро репрессировать пятую колонну. Но если бы это было доверено просто судам, то сколько бы невиновных убили бы обыватели в своем тупом раже выслуживания перед начальством. Ведь для обывателя и участковый милиционер – начальство. Суть особых троек в том, что они обязательно комплектовались из самых высших руководителей разных ведомств данных областей и республик. Из такого начальства – выше которого в данном крае уже никого не было. Следовательно, на решение особых троек повлиять никто не мог. Председателем всегда был только сам начальник УНКВД области, либо нарком внутренних дел республики, если тройка была республиканской. Обязательным членом первый секретарь обкома ВКПБ. Вторым членом был либо прокурор области, либо председатель областного суда, Верховного суда республики. Затем, как вы видели, только прокурор. Комиссия или двойка состояла из главы НКВД и прокурора. Особое совещание при НКВД всегда возглавлял сам нарком, но и он был не всевластен, поскольку мог принимать только такие решения, с которыми был согласен прокурор СССР. В противном случае дело передавалось для решения Верховный Совет. Повторяю, смысл троек в том, что судьями в них были высшие руководители. Если бы не это, то тогда ничто не мешало рассматривать любое дело обычными судами. Мелкие подонки-судьи штамповали бы приговоры с той скоростью, с которой им приказало бы это делать начальство. Но вернемся к решению Политбюро, в кавычках. Уже в письме Берии была несуразность в организации тройки, поскольку только он имел право в ней состоять. Кроме этого, фирма Пихоя Ко не ввела в нее ни прокурора, ни прокурорского надзора, чего никогда в организации реальных троек не было. Но в состряпанном геббельсовцами решении Политбюро дело доведено до полного маразма. Придурки вывели из состава своей тройки даже Берию. То, что в тройке нарушен принцип первых лиц, это явный признак подделки фальшивки номер 4. Далее, после такого решения, в кавычках, Берия должен был либо застрелиться, либо подать в отставку. Ведь что получилось? Сам Берия, как председатель особого совещания, может осудить преступника максимум на 8 лет тюрьмы, а его подчиненный майор Баштаков может приговорить подсудимого к расстрелу. Не бывает нигде и никогда, чтобы подчиненному давали право выше, чем у начальника. Тем более подчиненному, который и близко не несет ответственности начальника. Предположим, Берия решит оставить в живых 200 офицеров для ведения разведывательной работы. А Баштаков скажет, фиг тебе, всех расстреляю. Каким же придурком надо быть, чтобы полагать, что Политбюро могло принять такое решение? В письме Берии не говорится о председательстве в тройке, но геббельсовцы могут отбрехаться, что Берия, дескать, в качестве председателя имел в виду самого себя. Но в решении Политбюро почему не назначен председатель тройки? Ведь, повторю, именно ему и только ему разрешено подписывать предписание об исполнении приговора. Убогость геббельсовцев такова, что они, похоже, совершенно не представляют, как была устроена система управления СССР, кто и кем руководил. Это мы увидим и позже. Сейчас же напомню, что высшим органом управления ВКПБ был съезд. Он избирал около сотни членов Центрального комитета для руководства ВКПБ между съездами. А ЦК ВКПБ избирал Политбюро из десятка человек для руководства партии и страной между своими пленумами. ЦК ВКПБ был начальником Политбюро, и Политбюро не могло принять решение, противоречащее постановлению ЦК. А ЦК, как я написал выше, ликвидировало все тройки, оставив только суды и особое совещание. Даже если бы это геббельсовское решение Политбюро в кавычках и было бы, то его ни один коммунист не исполнил бы, а почти все руководство в стране было коммунистами. Это еще одно доказательство того, что фальшивка номер 4 – это фальшивка. Вы видели, что на бланке решения Политбюро типографским способом отпечатано, что данное решение относится не просто к секретным, а к сверхсекретным, которые должны храниться в ОП – особых папках. Вообще-то любое решение Политбюро было секретным, так сказать, по определению. Официально СССР руководила советская власть и назначаемое ею правительство. ВКПБ формально в этом процессе не участвовало, поэтому любые государственные решения должны были исходить только от органов государственной власти, а то, что они предварительно принимаются Политбюро ЦК ВКПБ, никто не должен был знать. По меньшей мере, не должно было быть никаких доказательств этому. Это положение шло от начала СССР и при Сталине поддерживалось неукоснительно. Еще в 1922 году, 30 ноября, Оргбюро ЦК РКПБ протоколом номер 77, пункт 88, определило порядок работы с партийными постановлениями. А. Первое. Круг лиц, коим должны рассылаться выписки из протоколов ЦК РКП, партийных комитетов и отдельные распоряжения секретарей ЦК и парткомов, определяется одним из секретарей ЦК и секретарями парткомов и адресуется ими персонально. 2. Безусловно, воспрещается передача выписок и отдельных распоряжений ЦК и парткомов лицам, коим выписка или распоряжение не адресованы. 3. Выписки и отдельные распоряжения ЦК и парткомов надлежит хранить в особых личных делах, и ни в коем случае не допускается приложение их к советскому и профсоюзному делопроизводству. 4. Безусловно, воспрещается копирование выписок и распоряжений ЦК и парткомов, а также письменная ссылка в советском и профсоюзном делопроизводстве на решение партии. Б1. О всех случаях нарушений этих решений ЦК доводить немедля до сведения секретариата ЦК РКП или партийных комитетов для придания виновных строжайшей партийной ответственности. Заметьте, на решение Сталина не только нельзя было ссылаться, но нельзя было о нем и упоминать. И этот порядок исполнялся неукоснительно. Например, Ф. Раскольников, будущая жертва сталинизма, рассказал в своих дневниках о таком случае. В 1927 году Политбюро, которое не имело еще и доли того авторитета, который имело в 1940 году, приняло решение о назначении О. Шмидта послом в Италию. До момента, пока Италия не даст согласия, об этом не сообщалось. Но Раскольников, работая в НКИТ, о назначении Шмидта узнал и похвастался всего лишь одному человеку этой своей осведомленностью. В результате Раскольникова почти сразу же вызвали на партийную коллегию Центральной контрольной комиссии и поставили на вид за разглашение решения Политбюро. Одновременно наказали за болтливость и наркома, министра просвещения Луначарского, а ведь речь шла о пустяке. Отсюда можно представить, какие меры секретности принимались, когда речь шла о делах с грифом «особая папка». Тем более, что и гриф этот ставился в очень ограниченных случаях. Скажем, в упомянутом протоколе номер 13 Политбюро рассмотрело 229 вопросов, из которых гриф ОП имеют всего 26. Поэтому бланк выписки из протокола решения Политбюро с грифом ОП и начинается выполненным типографским способом предупреждением. Подлежит возврату в течение 24 часов во вторую часть особого сектора ЦК. И поскольку адресатом числился только Берия, то эта выписка могла существовать только в единственном экземпляре. Геббельсовцы, мастеря своей фальшивки, проигнорировали эту запись и притащили на Конституционный суд две выписки. И обе, конечно, подлинные. Потом спохватились и теперь стараются, если можно, про этот позор не упоминать. К примеру, поляки, публикуя документы по Катынскому делу, переводят из них на польский абсолютно все. Но опубликовав в своем сборнике это «решение Политбюро» в кавычках, они атрибутную запись о возврате документа в особый сектор на польский не перевели. Надо думать, чтобы у имеющих мозги поляков не возникало ненужных вопросов. Но и это не все. На бланке слева вертикально расположено еще одно атрибутное предупреждение. О нем все геббельсовцы дружно молчат. На фотокопии не видно начала этого предупреждения. На момент написания этих строк у меня не было такого бланка выписки из протокола Политбюро, чтобы эта запись читалась вся. Но исходя из того, что мне удалось восстановить, там написано следующее. Документы не может ни передавать, ни знакомить с ними кого бы то ни было, если нет специальной оговорки ЦК. Копировка указанных документов и делание выписок из них категорически воспрещается. Отметка и дата ознакомления делается на каждом документе лично товарищем, которому документ адресован, и за его личной подписью. Основание. Постановление Пленума ЦК РКПБ от 18.08.24 года. А из этой предупреждающей записи следует, что если бы эта выписка была подлинной, то на ней стояла бы личная подпись Берии, свидетельствующая о том, что он с этим решением Политбюро ознакомлен. И хотя фирма Пихоя Ко смастерила целых две выписки, но подписи Берии ни на одну не поставила, сильно торопилась. Далее из этого следует, что Берия не мог обрадовать Меркулова, Кабулова и особенно Баштакова известием о том, что они члены какой-то долбанной тройки, поскольку геббельсовцы забыли упомянуть их в адресе, а Берия, согласно постановлению Пленума ЦК РКПБ от 18.08.24, не имел права знакомить кого бы то ни было с этим документом. Интересно то, что только в своих сборниках документов геббельсовцы опубликовали до десятка подлинных выписок из протоколов Политбюро, и во всех в адресе указаны все, кому надлежит это решение выполнять, вне зависимости, указаны они в самом решении или нет. А здесь решение нужно исполнять Кабулову, Меркулову и майору Баштакову. Но именно от них это решение держится в тайне. На фоне того, насколько секретными были решения Политбюро, просто умиляет мастерство в кавычках прокуроров ГВП. Вот они гордо докладывают о своих успехах. Цитата. Только после предъявления архивных документов и неоднократной демонстрации видеозаписей допроса Токарева, подтверждающих личное участие Сапруненко в катынских событиях, он дал важные показания о том, что лично видел и держал в руках постановление Политбюро ЦК ВКПБ за подписью Сталина о расстреле более 14 тысяч польских военнопленных, содержавшихся в Осташковском, Старобельском и Козельском лагерях НКВД СССР. Тем не менее, и Сапруненко не рассказал всей известной ему правды об этом документе. Скрыл, что в нем говорилось также о расстреле более 7 тысяч польских граждан в Западной Украине и Западной Белоруссии. Он не признал, что явился одним из организаторов и активных исполнителей решения о расстреле более 14 тысяч поляков и что лично руководил «разгрузкой» в кавычках тех специальных лагерей и подписывал списки предписания, на основании которых они были отправлены на расстрел в УНКВД Калининской, Смоленской и Харьковской областей. Конец цитаты. Следует напомнить, что Токарева и Сапруненко допрашивали раньше, нежели фирма Пихоя Ко смастерила фальшивки про тройку. Поэтому прокуроры требовали от них подтвердить, что поляков расстреляли не по решению тройки, а по решению особого совещания. Фактически в фильме «Память и боль Катыни» в видеозаписи Сапруненко по этому поводу, как я пишу в «Антироссийской подлости», ему вообще не дают говорить. Во всем эпизоде говорит диктор, который заткнулся только для того, чтобы зрители услышали слова Сапруненко: «Стояла подпись Сталина». Но вот беда. На той «выписке из протокола», в кавычках, которую геббельсовцы осмеливаются показывать, фальшивка номер 4, подписи Сталина нет. А ту «выписку», в кавычках, на которой геббельсовцы эту подпись поставили, они боятся людям показывать. Поэтому даже в фильме речь идет не о постановлении Политбюро ЦК ВКПБ за подписью Сталина, как сегодня брешут прокуроры ГВП, а о некоем письме Сталина, который Сталин якобы написал Кабулову, Сапруненко и прочим. Но так как сфабриковать такое письмо фирма Пихоя Ко не рискнула, то зрителю показывают липовое письмо Берии Сталину с подписями Сталина, Молотова, Микояна и Ворошилова, как бы левой рукой. Но, как видите, все эти манипуляции геббельсовских подонков мы должны воспринимать за признание Сапруненко в том, что он, дескать, видел постановление Политбюро и этим, дескать, подтвердил его подлинность. Я даже не могу себе представить, до какой степени мы обязаны быть идиотами, чтобы плевотину прокурорских подонков воспринимать за правду. Ведь суть проста. Если решение Политбюро было адресовано только Берии, то никто, кроме него, это решение не мог видеть и не мог о нем знать. Когда я при встрече в посольстве Польши обратил на это внимание Альшевского и Журавского, то они, немало не смущаясь, как и полагается полякам, заявили, что Сталин приказал Берии, а уж Берия своей властью создал тройку. Но ведь это же была не Польша. Кто бы исполнил приказ Берии по такому поводу, зная, что решением правительства СССР и ЦК ВКПБ все тройки ликвидированы? Надо оценить, что это было за время. Берия к марту 1940 года был на посту наркома внутренних дел чуть больше года, а его предшественника, славного наркома Ежова, 4 февраля 1940 года расстреляли именно за то, как эти особые тройки сработали. Вместе с ним получил пулю в затылок и заместитель Ежова, организовавший работу троек, командарм Фриновский. Хотя Сталин еще в 20-х годах провел постановление, запрещавшее партийным и государственным деятелям иметь дачи больше, чем в 4-5 комнат, предшественник Ежова на посту наркома внутренних дел Ягода построил себе поместье в 20 комнат. И это пригодилось. Теперь в его поместье палачи из НКВД добивали остатки пятой колонны НКВД и в ее числе тех, кто особенно отличился в работе троек. Начальник у НКВД Москвы и Московской области, комиссар госбезопасности первого ранга Рейденс, возглавлявший в 1937 году особую тройку, был расстрелян 2.01.40 года. Заковский, планировавший работу троек, был расстрелян 29.08.38 года. Якубович, сменивший Реденса, был расстрелян 26.01.39 года. Помогавший Заковскому Постель, по сведениям мемориала, получил 15 лет. Председатель тройки по уголовным делам Семенов расстрелян 25.09.39 года. Организовывавший расстрелы начальник АХО НКВД СССР Берг расстрелян 7.03.39 года. А теперь представьте, что в разгар этих разборок с членами троек Берия, плюнув на совместное постановление правительства и ЦК, вдруг приказал бы создать тройку для расстрела поляков. Да его связали бы без санкции прокурора и, не дожидаясь приговора военного трибунала, отвезли бы на дачу Ягоды. Придурки-геббельсовцы так смастерили фальшивку номер 4, что заложенное в ней решение Политбюро в кавычках неисполнимо ни с каких точек зрения. Фальшивка номер 5. Сфабриковав вышестоящие документы, в кавычках, геббельсовцы столкнулись с вопросом. Если поляков расстреляли по решению тройки, то где остальные ее документы? Где протоколы троек, выписки из них, предписания палачам? Фабриковать эти документы фирма Пихоя Ко не взялась. А жаль, забавно было бы посмотреть, чтобы у них получилось. Поэтому геббельсовцы сфабриковали некие документы в кавычках, которые, по их мнению, доказывают в кавычках, что все сопутствующие решению тройки материалы были в СССР уничтожены в 1959 году. Мысль, конечно, жиденькая, а уж исполнение получилось исключительно убогим. Видимо, фирма Пихоя Ко фабриковала эти документы в кавычках последними, поскольку к этому моменту окончательно растеряла свои и так небогатые умственные способности. Фальшивка номер 5 – это письмо в кавычках тогдашнего председателя комитета госбезопасности А.Н. Шелепина тогдашнему первому секретарю ЦК КПСС и председателю Совета министров Хрущеву. Не на бланке КГБ, а на простой бумаге, от руки, каллиграфическим почерком исполнен следующий текст с присовокуплением проекта постановления Президиума ЦК КПСС. Совершенно секретно. Товарищу Хрущеву НС. В Комитете государственной безопасности при Совете министров СССР с 1940 года хранятся учетные дела и другие материалы на расстрелянных в том же году пленных и интернированных офицеров, жандармов, полицейских, осадников, помещиков и тому подобное, лиц бывшей буржуазной Польши. Всего по решениям специальной тройки НКВД СССР было расстреляно 21 857 человек. Из них в Катынском лесу Смоленской области 4421 человек, в Старобельском лагере близ Харькова 3820 человек, в Осташковском лагере Калининской области 6311 человек и 7305 человек были расстреляны в других лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Вся операция по ликвидации указанных лиц проводилась на основании постановления ЦК КПСС от 5 марта 1940 года. Все они были осуждены к высшей мере наказания по учетным делам, заведенным на них как на военнопленных и интернированных в 1939 году. С момента проведения названной операции, то есть с 1940 года, никаких справок по этим делам никому не выдавалось, и все дела в количестве 21 957 хранятся в опечатанном помещении. Для советских органов все эти дела не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности. Вряд ли они могут представлять действительный интерес для наших польских друзей. Наоборот, какая-либо непредвиденная случайность может привести к расконспирации проведенной операции со всеми нежелательными для нашего государства последствиями. Тем более, что в отношении расстрелянных в Катынском лесу существует официальная версия, подтвержденная произведенным по инициативе советских органов власти в 1944 году расследованием комиссии, именовавшейся «Специальная комиссия по установлению и расследованию расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров». Согласно выводам этой комиссии, все ликвидированные там поляки считаются уничтоженными немецкими оккупантами. Материалы расследования в тот период широко освещались в советской и зарубежной печати. Выводы комиссии прочно укрепились в международном общественном мнении. Исходя из изложенного, представляется целесообразным уничтожить все учетные дела на лиц, расстрелянных в 1940 году по названной выше операции. Для исполнения могущих быть запросов по линии ЦК КПСС или советского правительства можно оставить протоколы заседаний тройки НКВД СССР, которая осудила указанных лиц к расстрелу, и акты о приведении в исполнение решений троек. По объему эти документы незначительны, и хранить их можно в особой папке. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР А. Шелепин. 3 марта 1959 года. Н-632-Ш. Проект постановления таков. Совершенно секретно. Постановление Президиума ЦК КПСС от... 1959 года. разрешить Комитету государственной безопасности при Совете министров СССР ликвидировать все дела по операции, проведенной в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 5 марта 1940 года, кроме протоколов заседаний тройки НКВД СССР. Справа вверху стоит штампик «Особая папка», из чего мы должны сделать вывод, что этот документ, в кавычках, хранился в ЦК КПСС. Есть подпись, похожая как две капли воды на подпись Шелепина, но нет ни малейших намеков на то, что это письмо поступило в ЦК КПСС. На проекте постановления, в кавычках, нет ни малейшей пометки, ни малейшего намека, что Хрущев его читал, а президиум ЦК рассматривал. Но зато справа вверху есть очень красивый четкий штамп. Подлежит возврату 0680 9 марта 1965 года, 6 сектор, в ЦК КПСС, общий отдел. А в конце страницы совершенно неясный штамп с числом 9485 и внесенными от руки записями 59 и 20.03.65. Из того, что записано в этих штампах, получается, что письмо от председателя КГБ СССР до первого секретаря ЦК КПСС шло 6 лет и 6 дней. Что бы это могло означать еще, нежели признак тупой подделки? Как вы видели из текстов обеих частей бригады Геббельса, они об этом глухо молчат. Объяснять ситуацию они доверили титану прокурорской мысли, подполковнику бедной юстиции Яблокову. Когда еще живой тогда Шелепин ткнул его мордой в эти штампики, он бросился с рекламациями к изготовителям письма Шелепина, к фирме Пихоя Ко. Те впарили ему мульку, о которой Яблоков доверчиво сообщает. Цитата. «В тот день я, по предложению Короткова, связался по телефону с его заместителем Степановым, который пояснил, что в практике КГБ 50-х, 60-х и последующих годов существовал порядок изготовления особо важных документов в единственном экземпляре, рукописным способом и особо доверенными людьми. О том, что письмо исполнено таким образом, свидетельствует каллиграфический почерк, который явно не соответствует почерку Шелепина. Каждая буква текста выполнена отдельно и с особым старанием. На документе не проставлен ни номер экземпляра, ни их количество. Документ длительное время, с 3 марта 1959 года, не регистрировался, очевидно потому, что находился в сейфе у заведующего общего отдела ЦК КПСС Малина. Такое положение имело место со многими другими документами аналогичного значения. В 1965 году Малин уходил с этой должности, и поэтому 9 марта 1965 года под номером 0680 документы были зарегистрированы в текущем делопроизводстве ЦК КПСС, а 20 марта 1965 года под номером 9485 переданы в архив ЦК КПСС. Конец цитаты. Пытался ли Яблоков напрячь мозги и вдуматься в магические слова «были зарегистрированы в текущем делопроизводстве»? Это не в текущем делопроизводстве, это в делопроизводстве с уже совершенно высохшими мозгами зарегистрирует письмо от уже ушедшего с должности председателя КГБ Шелепина. Ушел с поста в 1961 году к уже снятому с должности Хрущеву, снят с должности 14 октября 1964 года. Любая регистрация документа является в своей сути всего лишь гарантии того, что данный документ будет передан тому, кому адресован. Ничего больше регистрация не означает. Кому должен был передать письмо Шелепина, в кавычках, тот, кто поставил штампик на письме? Конвою вокруг дачи Хрущева? Какой архив мог принять эту бумажку, если на ней нет указаний об этом тогдашних должностных лиц? Простите, но за подброс фальшивки в архив можно было получить срок не меньше, чем за воровство из архива. Понимаете, по идее, 9 марта 1965 года канцелярист, поставивший этот штампик входящего номера, обязан был бы передать это письмо по меньшей мере адресату по должности – Брежневу. Но тут моментально встал бы вопрос, почему этот канцелярист скрывал от секретарей ЦК это сверхценнейшее, сверхсекретнейшее письмо 6 лет и 6 дней? Ведь на письме нет ни малейших пометок, что его кто-то в ЦК видел. За такие шутки из тюрьмы можно было бы не выйти. Если бы канцелярист сослался на Малина, то Малину последовали бы те же вопросы. Ведь он не выборный член ЦК, он всего лишь технический работник. По должности старше, чем канцелярист, но не более того. Раз на письме Шелепина в кавычках есть исходящий номер Н-632-Ш, значит, его отправил секретариат КГБ, и оно попало в секретариат ЦК. Следовательно, на нем обязан был быть входящий номер ЦК. И этот номер должен был иметь ту дату, которую, вероятнее всего, геббельсовские придурки и хотели проставить. 6 марта 1959 года. Отсутствие штампа входящего номера с совпадающей датой – это признак явной подделки. Далее, по геббельсовской легенде, все фальшивки Катынского дела фирма Пихоя Ко нашла якобы в таком секретном пакете номер 1, который лично вскрывал и лично запечатал только генеральный секретарь ЦК КПСС. Как же архивисты Малина сумели это «письмо» в кавычках засунуть в этот пакет без разрешения Брежнева? Этот идиотизм имеет, на мой взгляд, совершенно простое объяснение. Дело в том, что на самих штемпелях выполняется зеркальное отражение оттиска, то есть читать его нужно справа налево. Если Шелепин подписал письмо 3 марта 1959 года, то когда оно должно было быть получено в ЦК КПСС и зарегистрировано? Правильно, через 3-5 дней. Вот фирма Пихоя Ко взялась лично выставить дату на штемпеле, и в результате верчения цифр 5 и 9 у них на оттиске получился не 1959, а 1965 год, поскольку на этом типе штампа 6 и 9 абсолютно идентичны в своем рисунке. И они этого не заметили. Подтверждение этой своей мысли я нахожу в том, что это письмо в кавычках геббельсовцы носили в Конституционный суд без второго нижнего штампика. Поскольку Рудинский дважды описывает это письмо, но о штампике 20 марта 1965 года не упоминает. Потом, сочинив версию про Малина, геббельсовцы сфабриковали и второй штамп, чтобы уверить, что в дате 1965 нет ничего удивительного. Но это не все внешние признаки фальшивки. Дело в том, что на той выписке из протокола, в кавычках, которую геббельсовцы сегодня прячут, есть более поздний адрес Шелепину. По геббельсовской легенде, Хрущев, дескать, вскрыл пакет номер 1, увидел эти документы и послал эту выписку Шелепину. А тот отдал эту выписку очень секретному сотруднику. И тот подготовил текст письма Шелепина. То есть, мало того, что и Шелепин, бывший до этого вожак комсомола, и его секретный сотрудник прекрасно знали систему управления партией и ее историю, но они еще имели и решение Политбюро ЦК ВКПБ. Как же они, глядя на этот документ, могли написать ЦК КПСС? Как они могли спутать решение Политбюро с постановлением Пленума ЦК, поскольку слова «постановление ЦК КПСС» имеют в виду постановление всех 130 членов ЦК, а не 10 членов Политбюро? Это историки в кавычках фирмы Пихоя Ко этого не знают. Это для них, что Политбюро, что ЦК, все едино. Это они уверены, что название КПСС партия имела еще при Ленине. Но как реальный Шелепин мог подписать такую глупость? Письмо Шелепина в кавычках не вяжется с письмом Берии в кавычках же. В последнем предлагается расстрелять после рассмотрения справок. А Шелепин пишет о рассмотрении учетных дел. Чувствуется польское влияние. Уж очень геббельсовцам хотелось показать, что расстреляны не преступники, а военнопленные. Но и тут надо было иметь все же немного своих мозгов, поскольку добавление куриных мозгов из Польши ситуацию усугубило. В письме Шелепина, в кавычках, геббельсовцы написали, что на 1959 год в архиве хранится 3820 учетных дел на военнопленных Старобельского лагеря. У геббельсовцев не хватило ума вспомнить, что еще в 1990 году они опубликовали акт о сожжении этих дел 25 октября 1940 года. Откуда же они могли взяться в архиве? Из пепла восстали. На несчастье геббельсовцев был еще жив Шелепин, и теперь его полагалось допросить в связи с его, в кавычках, найденным письмом же, в кавычках. Как вы понимаете, в этом случае ни аудиозаписи, ни видеозаписи допроса не велось. А в протокол допроса Шелепин заставил Яблокова записать только правду. Поэтому, повествуя о своих подвигах, Яблоков брешет то, на что его фантазии хватило. И в конце резюмирует, цитата, «В целом, допрошенный в качестве свидетеля Шелепин подтвердил подлинность анализируемого письма и фактов, изложенных в нем. Он также пояснил, что лично завизировал проект постановления Президиума ЦК КПСС от 1959 года об уничтожении документов по Катынскому делу и считает, что этот акт был исполнен». Конец цитаты. Однако этот натужный оптимизм Яблокова в целом как-то плохо согласовывается с фактами допроса Шелепина. Как я уже писал, Шелепин потребовал предоставить ему подлинник письма, но ему его не дали. Зачем Шелепину нужен был подлинник, понятно. Это не только увидеть в натуре свою подпись, но и узнать фамилию исполнителя письма, того, кто письмо составлял. Дело в том, что по правилам секретного делопроизводства все, кто знаком с секретным документом, должны быть известны, чтобы в случае утечки секретной информации знать, среди кого искать предателя. Поэтому на обороте секретного документа пишется фамилия исполнителя и фамилия машинистки, если письмо отпечатано. Но это можно увидеть на подлиннике письма, а не на ксерокопии. Поскольку письмо, в кавычках, прокуроры не показали, то Шелепин потребовал найти этого человека. Яблоков опять вынужден был обратиться на фирму «Пихоя Ко» с рекламацией. Цитата. «11 декабря 1992 года я по телефону переговорил с начальником Центрального архива Министерства безопасности Российской Федерации Зюбченко, которому также задал вопросы, поставленные Шелепиным. Зюбченко ответил, что по всем признакам письмо Шелепина Хрущеву составлено в единственном экземпляре. Это письмо готовил неизвестный ему сотрудник КГБ СССР из группы особо доверенных сотрудников секретариата председателя КГБ, которых знал только строго ограниченный круг должностных лиц КГБ. Он предложил для выяснения, кто именно составил это письмо, обратиться к министру безопасности РФ с письменной просьбой поручить провести опрос среди бывших сотрудников секретариата председателя КГБ. На наш запрос министру Баранникову поступил ответ, что этот сотрудник уже умер, и опросить его не представляется возможным. Конец цитаты. Пишет Яблоков. Обратите внимание на маразм. Имя исполнителя неизвестно, но доблестный Баранников выяснил, что этот неизвестный уже умер. В итоге, если из глупого словесного поноса Яблокова по поводу его допроса Шелепина вычленить то, что Шелепин действительно сказал, то останется только, цитата, «о преступлении в Катыни и других местах в отношении польских граждан он знает только то, что сообщалось в газетах». Конец цитаты. Что и следовало ожидать. Таким образом, это заявление Шелепина является еще одним доказательством того, что все эти геббельсовские «документы» в кавычках – фальшивки. Вот и посмотрите на фирму «Пихоя Ко». У них в распоряжении было все. Возможность уничтожить дела в архивах, подменить в них документы на фальшивки. У них были образцы исполнения документов, образцы подписей, образцы штампов и номеров. И что в результате? Если бы Хрущев, сам по себе не бог весть какой грамотный, увидел, как фирма «Пихоя Ко» исполнила очень простую работу, то наверняка, вспомнив выставку абстракционистов, завопил бы: «Пидорасы». Судебное апробирование фальшивок и ввод их в научный оборот. После того, как фирма «Пихоя Ко» смастерила такие «великолепные документы» в кавычках по Катынскому делу, осталось их показать знающим людям с тем, чтобы они признали эти «документы» в кавычках за подлинные и убедить историков, что этими документами надо пользоваться при написании истории. Место апробирования геббельсовцы выбрали прекрасное. Конституционный суд, который лето и осень 1992 года рассматривал так называемое «дело КПСС». Прекрасным это место было потому, что суды в России надежно укомплектованы негодяями, готовыми на любую подлость в угоду правящему режиму. Уже тот факт, что Конституционный суд принял к рассмотрению ксерокопии документов в кавычках, а не их подлинники, говорит об этом суде все. Даже выдающийся геббельсовский специалист по подделкам Козлов о таких случаях пишет, цитата, «Правило второе. Отсутствие возможности натурно-демонстрационного знакомства с источником в большой степени свидетельствует о его подложности, чем о подлинности». Конец цитаты. И в этом сомневаться не приходится. Во-вторых, защитники КПСС на процессе, на мой взгляд, были вялые. И если не подыгрывали обвинению прямо, то скорее пассивно отбивались, нежели защищали партию. Кроме этого, никто из них раньше не слышал о Катынском деле. А Шахрай и Макаров вбросили в суд фальшивки о нем внезапно. То есть геббельсовцы были обречены на успех, на признание подлинности своих фальшивок одним из высших судов России. Если бы, конечно, не исключительный идиотизм фирмы Пихой Ко, сфабриковавшей эту глупость. Дурость фальшивок была такова, что ни благожелательный суд, ни пассивная защита признать их за подлинные не смогли. Причем ни суд, ни защита даже не пытались вникнуть в суть документов. Они просто посмотрели на их внешний вид и бросающиеся в глаза несуразности. Уже цитированный мною защитник по делу КПСС Рудинский в своей книге Катынскому делу уделяет немного места, но даже того, что он восстановил по стенографической записи процесса, достаточно, чтобы понять, как воспринял суд эти шедевры. Рудинский пишет, цитата, «Особое внимание мы обратили на документы из сверхсекретного пакета. Я никогда в жизни таких документов не держал в руках», — говорил автор этих строк. «Нужно провести здесь почерковедческую экспертизу. Чьи это подписи?» Речь шла о записке Берии Сталину от 5 марта 1940 года. Действительно ли это подписи Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна? Ю. М. Слободкин поддержал эту точку зрения, заявив, что протокол заседания Политбюро, где за номером 144 от 5 марта значится вопрос НКВД, по его мнению, сфальсифицирован. Он обратил внимание суда, что нумерация заседаний Политбюро вызывает сомнения. Номер 136, потом вдруг сразу номер 144 от 5 марта. Почему, если все это велось по порядковым номерам, не идет 137 номер записи по порядку, а идет вдруг сразу 144 номер? Спросил Юрий Максимович. Далее он сказал, что записка Берии датирована 5 марта и указано, что заседание Политбюро тоже состоялось 5 марта. Но практически этого никогда не было. Затем мы поставили вопрос о необходимости исследования записки Шелепина Хрущева в 1959 году. На бланке сверху написано ВКПБ, а внизу КПСС. А слова «секретарь ЦК» допечатаны на другой машинке. Председатель Конституционного суда, выслушивая наши замечания, также высказывал свои сомнения. Обратите внимание, наверху две даты стоят. 40 какой-то год и 59-й год. Двойная накладка получается. Далее он заметил, что возникает вопрос насчет происхождения бланка, так как это бланки, относящиеся к 30-м годам. Слободкин обратил внимание на противоречивость содержания записки Шелепина. С одной стороны, он предлагает уничтожить учетные дела, которые могут стать достоянием гласности, а с другой – оставить решение троек и документы о приведении этих решений в исполнение. Но тогда что стоит само предложение об уничтожении этих учетных дел? Спросил он, также заметив, что его поражает, почему Хрущев, выступивший с разоблачением культа личности Сталина, никак не прореагировал на эту записку. Зорькин не согласился с этим утверждением. Но и у Михаила Сергеевича никакой реакции, он был родоначальником перестройки. Так мы не можем исследовать логику правителей того времени. Шахрай немедленно реагирует. Речь идет о выписке из протокола, из особой папки в 1959 году. И поскольку документ заверялся, внизу поставлена печать. Но он ничего не смог сказать, почему все это на бланках 30-х годов. Конец цитаты. Здесь Рудинский, или корректор его книги, ошибся. Речь шла не о письме Шелепина Хрущеву, а о якобы посланной Хрущевым Шелепину выписке из протокола Политбюро, которую в настоящее время геббельсовцы скрывают. То есть, только взглянув на изделия фирмы Пихоя Ко, защитники и председатель Конституционного суда Зорькин обнаружили 5 доказательств того, что эти документы в кавычках сфабрикованы. Причем таких, что геббельсовцам совершенно нечего было ответить. В результате они были вынуждены снять дату с письма Берии, а фальшивки номер 2 и 3 вообще спрятать. Они бы вообще спрятали все доказательства в кавычках навсегда, если бы уже не раструбили о них во всем мире и не передали копии их полякам. Тут-то до геббельсовцев, возможно, дошло, что они ответственнейшее дело доверили наукообразным идиотам, и что сразу показывать людям изделия фирмы Пихой Ко нельзя, засмеют. Для геббельсовцев оставался один путь – не показывать эти фальшивки до тех пор, пока интерес к ним не остынет, и когда уже их не будут воспринимать с подозрительным любопытством. Но вы сами понимаете, что говорить о документах, апеллировать к ним, доказывать ими и одновременно никому их не показывать и даже не цитировать – дело довольно трудное. Но тут пригодился опыт КГБ по распространению слухов за рубежом посредством специально создаваемых для этого порой однодневных печатных изданий. С осени 1992 года, когда я впервые услышал о наличии этих «документов» в кавычках, я непрерывно пытался их найти, хотя бы в перепечатанном виде. Тщетно. У меня были партнеры, работавшие в Польше. Я попросил их разыскать эти фальшивки там. Тщетно. Наконец, в конце 1994 года мне помогли. Подарили сборник «Военные архивы России», выпуск 1 за 1993 год. Подарок сопроводили следующим сообщением. Этот сборник отпечатан тиражом 50 тысяч экземпляров, но весь тираж даже в 1994 году лежал на складе. Из него только около 600 экземпляров было разослано в библиотеке Запада. Впоследствии я убедился, что это правда, поскольку в открытой продаже я этот сборник увидел только где-то в 1999 году. Я пытался несколько месяцев подряд дозвониться до редакции этого сборника и бросил это занятие только тогда, когда понял, что телефоны редакции, как и ее адрес, улица Новослободская, дом 50/1, квартира 72, фальшивые. Разумеется, никаких последующих выпусков этого сборника не последовало. Более того, в этом первом сборнике, вопреки законам, не была указана типография, которая его печатала. В этом сборнике среди сотни, как и полагается, подлинных документов были опубликованы и тексты катынских фальшивок. Но не всех, а только тех трех, которые геббельсовцы осмеливаются обсуждать и сегодня. Письмо Берии в кавычках, выписка из протокола решений Политбюро, в кавычках, копия, и письмо Шелепина с проектом постановления Президиума. Характерно то, как я это увидел позже, что в этих документах были тщательно убраны те признаки подделки, которые всплыли на Конституционном суде при первом явлении этих фальшивок общественности. В сборнике дан текст «Письма Берии», в кавычках, и фотокопия подписи Берии. К документу дано пояснение редколлегии. Цитата. На первой странице документа подписи Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна. Калинин и Каганович на заседании отсутствовали, но высказались «за». В пункте 3 фамилия Берии вычеркнута, вписана чернилами фамилия Кабулова. Конец цитаты. Это пояснение в кавычках меня ввело в заблуждение. Я полагал, что редколлегия честно сообщила обо всем, что было на документе. Потом, когда я увидел письмо, то понял и подлость геббельсовцев. Они, во-первых, не дали в тексте ни номера письма, ни даты, настолько перепугал их Слободкин на Конституционном суде, а во-вторых, не дали фотокопии того, как выглядят подписи членов Политбюро. Хотя увидеть их подписи, сами понимаете, было важнее, нежели увидеть подпись Берии. Фальшивка номер 4 представлена воспроизведением бланка выписок из протокола Политбюро и текста. К ней тоже дано примечание составителей сборника. Цитата. На выписке из протокола стоит резолюция, изъята из протокола ОП 4.3.1970 года, М, закрытый пакет, согласовано с товарищем Черненко КУ. Подпись неразборчива. Конец цитаты. Но геббельсовцы подло не воспроизвели и даже не упомянули о боковой атрибутной надписи на бланке, запрещающей знакомить с текстом кого-либо, если он не указан в адресе. Наконец, к письму Шелепина и проекту постановления Президиума в кавычках не дано ни одного примечания. Между тем, из него убран исходящий номер КГБ и, естественно, не воспроизведен и не описан входящий штамп ЦК с даты 9 марта 1965 года. Как видите, геббельсовцы убрали из сборника две наиболее бросающиеся в глаза фальшивки и постарались убрать все делопроизводственные признаки подделки из остальных. Но смысл-то остался. Этот сборник и подвиг меня сесть и быстро написать «Катынский детектив». В нем я кратко остановился и на странностях военно-исторического архива. Геббельсовцы по этому поводу почему-то не сочли нужным промолчать. В «Катынском синдроме» геббельсовцы пишут: «Подготовленная для передачи польской стороне и в Конституционный суд подборка документов была передана для опубликования в научный журнал «Вопросы истории». Во-первых, геббельсовцы по обыкновению брешут, и в «Вопросах истории» фальшивки номер 2 и 3 не опубликованы. Но к этой фразе есть сноска, и дано примечание. Секретные документы из особых папок, подготовка публикации и вступительная статья к ней, «Семеряги. Вопросы истории. 1993 год, номер 1, страница 7-22». Одновременно с этой публикацией в печати появилась анонимная публикация «Катынское дело. Можно ли поставить точку? Военные архивы России. Выпуск 1. 1993 год». Публикуя те же документы на коммерческой основе, в издании с мифическим составом редколлегии и фальшивым телефоном, без указания архива и без каких-либо легенд, автор или авторы не скрывают свои связи с военно-историческим журналом. Он ссылается на контакт с Р. Святиком, то есть с Хоренем Свентиком, автором вышедшей в 1988 году в Лондоне очередной фальсификации в духе сообщения комиссии Бурденко «Катынский лес». И в путанном, двусмысленном предисловии задаются вопросом: кто же прав, авторы советской версии или их противники? А может быть и те, и другие? При этом в военных архивах России, уже прекративших свое существование, не было ни слова сказано о передаче документов по поручению Ельцина в Варшаву, о корректировании советской версии. Эта публикация вызвала негативную реакцию Пехои, Филатова, Волкогонова, Короткова. А об истории журналистского расследования смотри Максимова Э. «Продавцы сенсаций» из архива президента. «Известия», 13 июля 1994 года. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года. Записка Берии НКВД СССР Сталину от марта 1940 года. И записка Шелепина Хрущеву от 3 марта 1959 года, хранящиеся в архиве президента РФ, вошли в публикацию документов. Материалы особой папки. Политбюро ЦК РКПБ ВКПБ по вопросу советско-польских отношений 1923-1944 годов, Москва, 1997 год, страницы 100-103. Рассмотрим этот текст с конца. Как видите, и в 1997 году из 5 исходных фальшивок публикуются только 3. Во-вторых, назван только Святик, но на самом деле автор или авторы не скрывают свои связи с видными геббельсовцами: Заводским, Свиневичем, Мадайчиком. Затем, как вы видели выше, подлинники фальшивок фирма Пехой Ко не выдает ни прокуратуре, ни суду. Каким же образом составители сборника могли получить их текст, если не с подачи Пехой Ко? И, наконец, как вы видите, следует упрек паршивым историкам, вроде меня, вместо того, чтобы черпать факты из таких солидных и очень научных журналов вроде «Вопросы истории», мы пользуемся какими-то пиратскими изданиями, которые настоящие историки, в кавычках типа Пихоя, Волкогонова и Короткова, побрезговали бы взять в руки. Действительно, сегодня в больших библиотеках можно запросить и взять журнал «Вопросы истории», номер 1 за 1993 год, и в нем есть тексты и фотографии этих трех фальшивок. И я бы признал этот упрек геббельсовцев, если бы не два «но». Если фирма Пихоя Ко в середине ноября передала ксерокопии документов «Вопросы истории», то редколлегия могла снять с номера ранее запланированные материалы и на этих страницах дать геббельсовские фальшивки, поскольку для того, чтобы «Вопросы истории» номер 1 вышли в январе 1993 года, редколлегии надо было отдать номер в типографию для набора и верстки в начале декабря 1992 года. Берем журнал «Вопросы истории» номер 1 за 1993 год и смотрим последнюю 176-ю страницу, на которой напечатаны выходные данные типографии. А там написано «Сдано в набор 22.12.1993 года». То есть этот номер не мог быть отпечатан ранее начала 1994 года, но «мог» еще не означает «был». А если и был отпечатан, то это еще не значит, что «Вопрос истории» номер 1 за 1991 год даже в 1994 году поступил в библиотеки и подписчикам. В тех библиотеках, в которых я наводил справки, библиотекари помнят только то, что из-за гайдаровской экономической политики почти все журналы либо перестали приходить в библиотеки, либо приходили с большим опозданием. И в каком году пришел номер 1 «Вопросов истории» за 1993 год, они вспомнить не могли. Но, возможно, с выходом этой книги библиотекари восстановят дату, когда они этот номер получили. Но это не все. Моя книга «Катынский детектив» подписана в печать в августе 1995 года. А редакционная коллегия сборника «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне», состоящая из двух генерал-полковников, пятерых генерал-лейтенантов, вице-адмирала, генерал-майора, трех полковников, из которых три доктора наук и шесть кандидатов наук, два профессора и три доцента, подписала в печать первый том «Органов» в конце апреля 1995 года. То есть мы выпускали книги в одно и то же время. Я в «Катынском детективе» дал текст геббельсовских фальшивок со ссылкой не на «Вопросы истории», а на военные архивы России. Редколлегия «Органов» тоже дала на страницах 153-156 письмо «Берии» в кавычках и выписку из протокола в кавычках. И тоже дала со ссылкой на военные архивы России, а не на «Вопросы истории». А это как понять? Я в Казахстане, в том бардаке и в то время не получал не только журналов, но и газет. Но этот-то взвод генералов и профессоров сидел в Москве. Он-то уж обязан был в 1995 году получить «Вопросы истории» номер 1 за 1993 год. Но не получил. Более того, редколлегия «Органов» письмо Берии в кавычках называет по номеру 794/Б. Но в военных архивах России этот номер не указан. Значит, авторы «Органов» уже узнали номер от фирмы Пихоя Ко, но на «Вопросы истории» все равно не сослались. Это почему? Ответ. И в начале 1995 года номер 1 журнала «Вопросы истории» еще не был ни в библиотеках, ни у подписчиков. И вот то, что сами геббельсовцы боялись публиковать свои сенсационные фальшивки, безусловно доказывает, что это фальшивки. О количестве признаков подделки. Маститый геббельсовский ученый в кавычках Козлов не только блестяще исследует признаки подделки документов, но и учит считать их. Анализируя фальшивую записку Зайкову, он насчитал таких признаков целых 7. Придется и мне пересчитать те признаки фальшивки, которые характеризуют изделия фирмы Пихоя Ко. Нельзя же пренебречь указаниями такого могучего специалиста. Не буду систематизировать их на делопроизводственные, смысловые и несоответствующие реалиям. Просто дам их в том порядке, в котором они вскрылись при анализе. Итак, эти документы в кавычках, которые фирма Пихой Ко якобы нашла в архиве ЦК КПСС, фальшивы, поскольку, первое, в массиве остальных действительно подлинных документов нет ни малейших признаков ни учрежденной в фальшивках тройки, ни того, что поляков расстреляли. Второе. На письме Берии, в кавычках, резолюция и росписи членов Политбюро нанесены так, что строки письма в момент нанесения подписи должны были быть в вертикальном положении. Так расписаться мог только специалист по подделке почерков. Ни один реальный руководитель так не напишет. Третье. Письмо Берии, в кавычках, имеет номер при отсутствии даты. В подлинном документе такое невозможно, поскольку это одна запись, как и серия и номер на банкноте. Четвертое. В письме Берии, в кавычках, генералы объединены с подполковниками, чего в подлинном документе НКВД быть не могло. Пятое. В письме Берии, в кавычках, объявлены неисправимыми врагами советской власти 14 736 офицеров и 18 632 заключенных, но расстрелять предлагается 14 700 одних и 11 000 других, без предложения, что делать с остальными «закоренелыми» в кавычках врагами. В реальном предложении Берии такого быть не могло. Шестое. В письме Берии в кавычках создание «тройки» бессмысленно, поскольку то, что от нее требовалось, могло быть гораздо проще осуществлено без нее. Седьмое. В письме Берии, в кавычках «тройки», не дается никаких прав и не определяется работа, то есть это фикция, которую реальный Берия никогда не предложил бы. Восьмое. В «тройке», как коллегиальном органе, нарушен принцип равноответственных членов. К двум высшим должностным лицам НКВД, наркому и его первому заместителю, добавлен начальник третьестепенного отдела. В реальных тройках было недопустимо участие подчиненных члена тройки. Девятое. Берия не мог предложить создание тройки, поскольку все тройки были накануне ликвидированы совместным постановлением правительства СССР и ЦК ВКПБ. То есть она была невозможна с точки зрения судебного законодательства. Десятое. Тройка была невозможна и с точки зрения судебной практики. После 1938 года судебные тройки никогда больше не реанимировались, несмотря на сходные ситуации. 11. Письмо Берии в кавычках не могло быть написано ранее справки Сапруненко от 3 марта. Следовательно, его не могли рассмотреть на заседании Политбюро 5 марта. 12. Интерполяция даты по номеру письма показывает, что реальное письмо Берии с номером 794 могло быть им подписано 28-29 февраля. Следовательно, в нем не могло быть данных справки Сапруненко от 3 марта. 13. В письме Берии не учтены те 395 военнопленных офицеров, которые одновременно с отправкой пленных в лагеря ГУЛАГа были отправлены в лагерь военнопленных в Грязовце. 14. В выписке из протокола Политбюро, в кавычках, при создании тройки нарушен основной принцип их создания – из первых лиц ведомств с обязательным участием прокурора. 15. В тройке майор Баштаков получает права, которыми не был наделен даже нарком внутренних дел. 16. В тройке не определена главная ее фигура – председатель. 17. В выписке, в кавычках, Политбюро превышает свои полномочия, принимает решение о создании тройки, хотя ЦК их ликвидировало. 18. Геббельсовцы сфабриковали две выписки, хотя она могла быть только в одном экземпляре. 19. На выписке обязана была быть роспись Берии о том, что он с ней ознакомился. 20. В адресатах выписки не указаны главные действующие лица – Меркулов, Кабулов и Баштаков, а без этого их никто не имел права с ней знакомить. 21. Решение, в кавычках, заложенное в выписке, для Берии было неисполнимо. 22. Никакой делопроизводитель не поставил бы на письмо Шелепина, в кавычках, посланное в 1959 году, штампик входящего номера в 1965 году. 23. Письмо Шелепина, в кавычках, послано в ЦК КПСС почтой, поскольку имеет исходящий номер 1959 года. Отсутствие входящей регистрации в 1959 году в ЦК КПСС – признак явной подделки. 24. Письмо Шелепина не могло быть сдано в 1965 году в архив без разрешения на то Брежнева, а на письме нет ни малейших пометок ни одного секретаря ЦК КПСС. 25. Описывая решение Политбюро в кавычках, которое должно было лежать у исполнителя письма Шелепина в кавычках перед глазами, он написал «постановление ЦК», чего не могло быть. 26. Описывая решение Политбюро ЦК ВКПБ, исполнитель написал «ЦК КПСС», дикая некомпетентность фальсификаторов. 27. В письме Шелепина в кавычках указаны на 1959 год целыми и хранящимися в архиве учетные дела на военнопленных Старобельского лагеря, которые были сожжены в октябре 1940 года. 28. Шелепин не подтвердил своей переписки по этому поводу и заявил, что о Катынском деле он впервые узнал из перестроечных газет. 29. Фальсификаторы никому не показывают подлинников этих документов в кавычках. 30. Геббельсовцы не показывают ныне фальшивку номер 2, две страницы протокола заседания в кавычках, в котором номер повестки 144 идет сразу за номером 136. 31. В первом варианте письма Берии в кавычках геббельсовцы поставили дату 5 марта, но в нынешних вариантах она уже стерта. 32. Геббельсовцы не показывают ныне выписку в кавычках с подлинной подписью в кавычках Сталина, якобы адресованную Хрущевым Шелепину. 33. На этой выписке в кавычках текст отпечатан двумя машинками. 34. Бланк выписки в кавычках не соответствует годам, проставленным на ней. 35. В первой публикации документов в кавычках геббельсовцы не указали, вопреки правилам, их делопроизводственные особенности, в связи с тем, что эти особенности подтверждали фальшивость уж очень явно. 36. О фальшивости свидетельствует и то, что впервые документы в кавычках были представлены общественности через подставное периодическое издание, журнал «Военные архивы России», который после выпуска номер 1 исчез. 37. Журнал «Вопросы истории» номер 1 за 1993 год, в котором якобы впервые были описаны эти документы в кавычках, описал только 3 из 5 фальшивок и до 1995 года не поступал подписчикам и в библиотеки. Фальшивки жестко связаны друг с другом, и любой признак подделки одной из них является признаком подделки и остальных. Поверьте, я бросил анализировать фальшивость этих документов в кавычках, а не исчерпал признаками 37. Если хотите, то вот вам 38 и 39 признаки, о которых я в первом издании книги «Антироссийская подлость» не писал. Вернемся к письму в кавычках якобы от Шелепина к Хрущеву с просьбой разрешить уничтожить документы о расстреле поляков. Обратите внимание на начало этого письма, в кавычках. Если бы оно начинало словами «по имеющимся сведениям» или «ходят слухи», то и в этом случае, учитывая того, кому письмо написано, в письме вряд ли была бы хоть одна неточность. Но в данном случае, исходя из первой фразы письма, все документы по Катынскому делу лежали перед тем, кто готовил текст письма. Все факты в письме брались не из памяти, а из этих документов. И поэтому исключено, чтобы в таком письме, если бы его действительно готовил КГБ, имелось бы хоть малейшее расхождение с действительностью. А эта фальшивка уже вторым предложением продолжается так. Всего по решениям специальной тройки НКВД СССР было расстреляно 21 857 человек, Из них в Катынском лесу, Смоленской области, 4421 человек. В Старобельском лагере близ Харькова 3820 человек. В Осташковском лагере Калининская область 6311 человек. И 7305 человек были расстреляны в других лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Тысячами документов установлен и, более того, входит неотъемлемой частью версию самих клеветников России неопровержимый факт того, что в апреле-мае 1940 года пленные поляки были вывезены из Старобельского и Осташковского лагерей военнопленных живыми. Как же настоящий Шелепин, глядя на настоящие документы, мог написать, что поляки расстреляны в Старобельском и Осташковском лагерях? Это признак номер 38 того, что эти подлинные документы, в кавычках, фальшивка. И вот еще пример умственной неполноценности того, кому Горбачев и Ельцин поручили фальсификацию. Эта брехня о расстреле в письме Шелепина опровергает основополагающую брехню геббельсовцев о том, что поляки были расстреляны в зданиях у НКВД Харькова и Калинина и похоронены под Харьковом и в селе Медном под Калининым. От Старобельска до Харькова по прямой на карте почти 250 километров, а от Осташкова до Медного по прямой около 200 километров, а по тогдашним дорогам все 300. Как же их тела могли оказаться под Харьковом и Калининым, если их расстреляли за несколько сот километров от этих мест? Ну что возьмешь с идиотов? Настоящий Шелепин, глядя на настоящие документы, не мог написать, что Старобельский лагерь находится близ Харькова. В настоящих документах был и настоящий адрес Старобельского лагеря, а город Старобельск находился не в Харьковской, а в Ворошиловградской области, как я уже написал, почти за 250 километров от Харькова. Это признак фальшивости этих документов номер 39. И номер 39 тоже не последний. С письмом Шелепина, в кавычках, как и с остальными фальшивками, произошло, видимо, вот что. У умственно неполноценных людей есть очень неприятное свойство, которое начинаешь выяснять только тогда, когда видишь, как они исполняют порученное им дело. Идиоты, особенно если они имеют высшее образование или ученую степень, слушая задания, никогда не задают вопросов, не уточняют, не пытаются вникнуть в суть того, что от них требуется. Они сидят с таким видом, как будто все понимают, хотя на самом деле не понимают ни черта. Видимо, они боятся, что если будут задавать вопросы, то начальник решит, что они глупы. А дальше они с умным видом идут исполнять задания и воротят такое. Только после этого начинаешь понимать, какому ослу ты это задание дал. Думаю, тоже случилось и с непосредственными исполнителями фальшивок по Катынскому делу. Когда Пехою и тех, кто фабриковал фальшивки вместе с ним, вызвали, чтобы объяснить, что именно в фабрикуемых фальшивках должно быть написано, им наверняка объяснили все ключевые моменты фабрикуемой геббельсовцами версии. И кто расстрелял, и по чьему заданию, и где они похоронены. А пехоевские придурки сидели молча с умным видом, все понимающих интеллектуалов. А когда сели писать фальшивки, то тут и выяснилось, что они не помнят ничего, и в их куриных мозгах только какие-то отрывочные сведения о Катынском деле. И у них получилось то, что получилось. В их памяти всплывали какие-то воспоминания, что по геббельсовской брехне часть поляков захоронена возле Харькова. Вот они и постарались, написали, что Старобельский лагерь близ Харькова. Выше я написал, что из 5 фальшивок, предъявленных геббельсовцами на заседании Конституционного суда, 2, как мне казалось, бесследно исчезли. А нет, одна недавно появилась в интернете. Эта фальшивка, подлинник которой российские геббельсовцы, скорее всего, уже уничтожили, это еще одно решение Политбюро ЦК ВКПБ. Его обсуждали на Конституционном суде. С тем же приказом, но дан он уже главе Госбезопасности СССР Шелепину 27 февраля 1959 года. Идиоты убрали из текста документа прежнюю дату отдачи этого распоряжения и изменили ее на новую. Убрали прежнего исполнителя и заменили его на нового. Это такая фальшивка, которую фальшивкой считать уже нельзя. Поясню последнюю мысль образным примером. Предположим, некто старательно перерисовал тысячную рублевую купюру и понес ее в банк разменять. Что сделают работники банка? Правильно, они вызовут милицию, поскольку эти самодельные тысячи рублей являются фальшивкой, а изготовление фальшивых денег наказывается по закону. Теперь представьте себе второго специалиста, который на 10-рублевой банкноте дорисовал авторучкой еще 2 нуля и понес это изделие в банк с требованием разменять его на 2 500-рублевые купюры. Что с ним сделают работники банка? А что с ним сделаешь? Вероятнее всего, его попросту выкинут из банка. А если он будет упираться и доказывать, что на фабрике Гознак не было бумаги и она стала выпускать 1000-рублевые банкноты именно такого вида, то работники банка, скорее всего, вызовут не милицию, а сразу санитаров. Такого рода фальшивкой является и этот документ в кавычках. В интернете историки начали разбирать признаки фальшивости этого решения. Зачем? Для изделия такой степени идиотизма этого уже не требуется. Просто посмотрите на то, что геббельсовцы этой фальшивкой доказали. Опять образный пример. У вас 2 совершенно одинаковых приказа Ельцина. Вырубить в Кремле все елки. Один дан Волошину, а другой, год спустя, Коржакову. Что это означает? Только одно. Волошин не выполнил приказ, и елки остались целыми. Поэтому этот приказ повторен с заменой его исполнителя. Так и здесь. Если геббельсовцы нашли повторное решение Политбюро, то это значит, что Берия его в 1940 году не выполнил. Поляки оставались в живых еще 19 лет, а в 1959 году решение было повторно дано для исполнения уже Шелепину. А что тут такого? Сталин в гробу узнал, что поляки все равно ему это дело шьют, и решил, дай-ка я поручу расстрел этих офицеров более надежному исполнителю, Шелепину. Ну и послал ему это «решение», в кавычках. Если у вас умственное развитие, как у геббельсовца, то что для вас в этой версии такого уж неправдоподобного? Меня могут спросить, если ты утверждаешь, что фальшивку номер 4 уничтожила сама фирма Пихоя Ко, то как же тогда эта фальшивка попала в интернет? А это загадки польского менталитета и причина того, за что американцы считают поляков идиотами. Оценить качество изделий фирмы Пихоя Ко в Польше было некому. Поэтому поляки, прыгая от радости, стали сразу же с полученных ксерокопий делать свои ксерокопии и раздавать их лучшим друзьям Польши. Таким их другом оказался А. Памятных, уже живущий за границей, который прочел антироссийскую подлость и решил уличить меня во лжи по этому пункту. Дескать, никто документ номер 4 не уничтожал. Сканировал свою ксерокопию этого документа и вбросил ее в интернет. Спасибо, Леша. Что бы я без вас, геббельсовцев, делал? С этакими кадрами, да внедрить эту геббельсовскую брехню о Катыни в умы русских? Ну вы, поляки, оптимисты. Чрезвычайно унизительным в катынском деле является то, что и поляки, и примкнувшие к ним наши, соотечественники дегенераты, считают нас идиотами в гораздо большей степени, чем мы этого звания заслуживаем на самом деле. Когда тебя обманывает умный мошенник, то это, конечно, обидно. Обидно, что он поиздевался над твоей доверчивостью. Но это не оскорбительно. Мошенник все же проявил недюжинный ум и изобретательность, чтобы тебя обмануть. Но когда нас пытаются обмануть умственные недоразвитые дегенераты, то это уже ни в какие ворота не лезет. Нам суют 10 с наспех подрисованными 2 нулями и требуют, чтобы мы разменяли ее на 2 настоящие 500. А наша так называемая интеллигенция в прессе и науке, ковыряя в носу, мудро изрекает: а может, это в самом деле настоящая 1000? Берите, дегенераты, эту 1000, берите, но только обязательно оставьте ее своим детям в наследство, чтобы они точно знали, какими тупыми ублюдками были их отцы. Вы, читатели, видите, что дает даже неполный анализ подлинности этих подлинных в кавычках документов, состряпанных геббельсовцами. А что они противопоставляют этому анализу? Известно, что заявление честнейшего прокурора генерала юстиции Анисимова. Цитата. «Прокуратура ручается за достоверность этих документов». Конец цитаты. Разве ему можно не поверить? Ведь точно так же, глядя на секретаря парткома честными глазками, он ручался никогда не изменять делу Ленина. точно так же, сжимая перед знаменем части автомат, ручался не изменять воинской присяге. Испытанной честности организм, пробы негде ставить. Я понимаю, что многим читателям этой книги не нравится ни то, что я написал, ни то, как я это написал, ни выводы. И у них на языке вертится вопрос: а ты, умник, сам бы смог сфальсифицировать это дело? Увы, оно изначально дохлое из-за торопливости немцев. Им бы по уму надо было сэкономить боеприпасы и расстрелять поляков нашими трофейными наганами. Руки им связать пеньковой бичевой, которой вокруг было полно. А им лень было искать. Они воспользовались тем, что начальник тыла им доставил. В конце концов, они в 1943 году могли бы не в Катынь трупы свозить, а наоборот, из Катыни в какое-либо глухое место, а там в могилы сыпануть побольше гильз от патронов к нагану. Но им, по большому счету, это и не надо было. Поляки поверят, и достаточно. И теперь, исходя из того, что немцы сделали, чтобы не делать сегодня, а все равно идеально не получится. Но при тех возможностях, которые начали иметь геббельсовцы в СССР с приходом Горбачева и особенно после 1991 года, расследование геббельсовской фальшивки можно было чрезвычайно затруднить. Вспомните, геббельсовцы имеют тысячи подлинных документов о том, что поляков осудило особое совещание при НКВД. Да, оно не имело права приговаривать к расстрелу. Когда геббельсовцы наконец это выяснили, то запаниковали и стали стряпать совершенно непотребные фальшивки про идиотскую тройку. Не надо было паниковать. В 1940 году особое совещание права расстрела не имело, но ведь в 1941 году оно его все же получило. И нужно было идти именно в этом направлении, то есть сфабриковать, не так, разумеется, глупо, решение Политбюро от 5 марта 1940 года о предоставлении особому совещанию права расстрела, пока только иностранцев, которых, напомню, в сталинском СССР мало праздновали. Такая фальшивка органически объединила бы весь ранее найденный массив документов и была бы логично связана с последующими событиями. В 1940 году особое совещание получило право расстрела иностранцев, а в 1941 году всех остальных. Учитывая, что все архивы у геббельсовцев, такую версию было бы очень трудно опровергнуть. Эта версия об особом совещании просто кричит о себе. Но не нашлось никого, кто бы подбросил в безмозглые головы фирмы Пехой Ко хотя бы ложку ума, хотя бы чайную. И, наконец, хотел бы сказать еще вот о чем. В польской газете «Выборовой» печаталось несколько обширных статей о моем катынском детективе. В одной из них Марик Торчинский, видный геббельсовец Польши, соболезнует мне. Цитата. «Мухин, видимо, не является серьезным исследователем. Его база очень узка. Сомневаюсь, что он знаком с библиографией Катыни. Использует только книги, напечатанные на русском языке. Их всего лишь 3-4. Конец цитаты. И того меньше, должен сказать я. Когда я писал «Катынский детектив», то по Катыни имел только «Катынскую драму», «Военные архивы России» и не более десятка статей из газет и журналов. В данной книге я расширил свою базу. По Катыни рассмотрел почти все документы. И что, ляхи, вам это сильно помогло?